Кір Буличов. Перпендикулярный мир. Первое. За 10 минут до старта к народу вышел старик Ложкин. Он был в длинных черных трусах и выцвевшей розовой футболке с надписью «ЦДКА». В раскинутых руках Ложкин держал плакат с маршрутом. Маршрут меняли каждый день, чтобы было интересно бежать. Участники пробега сгрудились, разглядывая сегодняшнюю задачу. Бежать следовало в гору до парка, затем по аллее до статуи девушки с веслом. Вокруг летней эстрады к строительной площадке нового цеха пластиковых игрушек. Потом площадью землепроходцев до пруда бассейна за церковью Параскевы Пятницы. Финиш перед городским музеем. Без 5:08 грянул духовой оркестр. Оркестр стоял у самой реки. В начищенных трубах отражались зайчики от утренней ряби. С воды поднялись испуганные утки и понеслись к дальнему берегу. Две пенсионерки, которые бегать не могли, но хотели участвовать, держали натянутой красную ленточку. Ложкин свернул плакат в трубку, передал его одной из старушек, а сам, приняв у нее мегафон, занял место во главе забега. В задачу Ложкина входил краеведческий комментарий о памятниках архитектуры и истории, которые встретятся на пути. Отдаленно пробили куранты на пожарной каланче. Старушки опустили ленту, и толпа разноцветной и различно одетых бегунов двинулась в гору к вековым липам городского парка. Николай Белосельский бежал рядом с Удаловым. Бежал он легко, не скрывая счастливой улыбки. Ежедневные забеги здоровья перед началом трудового дня были его инициативой, и за последних 2 года он старался ни одного не пропустить. Жилистый старик Ложкин не отставал, на бегу он обернулся и крикнул в мегафон. «Оглянитесь назад! Полюбуйтесь, как мирно несет свои прозрачные, очищенные от промышленных отходов воды наша любимая река Гусь! Даже отсюда видно, как резвятся в ней осетры и лещи!» Удалов послушно оглянулся. Осетров и лещей он не увидел, но подумал, что надо будет в субботу съездить на рыбалку на озеро Копенгаген. «Позвать, что ли, Белосельского? Пора ему отдохнуть. 3-й год без отпуска». По самой середине реки весело плыли 3 дельфина. Дельфины были приписаны к спасательной станции, но работы у них было мало. К этой весне в Великом Гусляре обучили плаванию последних упрямцев. Рядом с Белосельским бежала директорша музыкальной школы, разговорчивая хохотушка Зина Сочкина. Удалов знал, что она опять доказывает предгору необходимость создания класса арф в ее учебном заведении. Но с арфами трудно, даже в области они дефицит. Бегуны растянулись по крутой тропинке. Оркестр заметно отстал, только флейты держались в основной группе. Среди отставших оказался и профессор Минц, человек грузный и к физкультуре непривычный, но упрямый. Он уже 3 недели бился над проблемой гравитации. И хоть утверждал, что гравитация нужна любому городу в строительстве, Удалов подозревал, что действительная причина – желание с помощью такого изобретения прославиться в утренних забегах. Удалова оттолкнул редактор городской газеты Малюшкин. Его небольшое квадратное тело несло громадную львиную голову. В 2 шагах сзади бежал, сверкая очками, Миша Стендель, корреспондент той же газеты. У Миши был редакторский портфель. Малюшкин втиснулся между Белосельским и директоршей Зиной. «Будем писать передовую?» – строго спросил он. Белосельский вздрогнул. Как и все в городе, он боялся Малюшкина, неукротимого борца за гласность, правду и демократию. Это гуслярское знамя, возглавляемое Малюшкиным, разоблачило коррупцию на городском рынке, добилось регулярной подачи горячей воды в баню номер 1, свалила презиравшего экологию директора фабрики игрушек, поддержала, по крайней мере, 6 смелых инициатив и раскрыла несколько случаев очковтирательства, включая приписки на звероферме. В последнем случае досталось из отдела профессору Минцу. Это он вывел на зверофермы новую породу чернобурых лис с 2 хвостами. Но не удосужился отразить в печати свое изобретение. А Пупыкин,

За первым же обедом вы прибавляете полкило». Минц насупился. Никто не любит горькой правды. Ксения Удалова высунулась из окна второго этажа и крикнула. «Два раза из конторы звонили. Каша тоже остыла». Удалов взбежал по лестнице, легко перепрыгивая через две ступеньки. «Ну как козел», — сказала Ксения, открывая дверь. «Для кого молодишься?» «И ты займись», — предложил Удалов, проходя в ванную. «Тоже помолодеешь». «Нам это не надо», — возразила Ксения. Она ценила свое тело, круглое, налитое, солидное. «Максимка в техникуме?» — спросил Удалов. «Ты бы ему велел патлы остричь. Люди на улицах показывают пальцами». «Перебесится», — ответил Удалов. «Ты тоже в мини-юбке ходила». Снизу негромко застучало. Значит, сосед Грубин включил вечный двигатель. Он у него по ночам отдыхал. Под окном гуднула машина, что развозила по квартирам молоко и сметану. Ксения брякнула на стол тарелку с кашей и побежала вниз. Начинался трудовой день в городе Великий Гусляр. Второе. Удалов и Минц вместе пошли на совещание к Белосельскому. Минц достал платок и высморкался. «Боюсь, — сказал он, — что я сегодня простудился. Не надо было мне прыгать с вышки». Площадь перед гордомом была запружена народом. Ближе всех к дверям стояли пенсионеры, тесной крепкой толпой. Две бабушки, которых Удалов видел утром, развернули длинный плакат «Спасем родной Гусляр от варварства». Старик Ложкин, уже в черном костюме, но с тем же мегафоном, медленно шел вдоль лозунга и проверял, нет ли грамматических ошибок. Студенты речного техникума плакатов не принесли. Им достаточно было портретов архитектора Оболенского. Портреты были увеличены из паспортных фотографий. К ним были пририсованы усы, а сорочка с галстуком замараны зеленым. Так что получился френч. Фотографии покачивались на палках, и при виде этого зрелища Удалов перенесся мыслями назад, в годы своего детства, когда первомайская демонстрация в Гусляре текла к трибунам на центральной площади, а над ней покачивались портреты вождя. Удалов подумал, что студенты зашли слишком далеко, о чем и сказал профессору Минцу, который тоже шел на совещание в горы с полком. «Мы с вами люди старшего поколения», — ответил профессор Минц. «Чувство юмора мы склонны рассматривать как чью-то провокацию». «Это уже не юмор», — откликнулся старик Ложкин. «Это недопустимый сарказм. Я думаю, что нам придется размежеваться с молодежью». «Сейчас?» — удивился Минц. «Нет, как только победим бездушных бюрократов». Удалову стало стыдно под горящим савонароловским взглядом Ложкина. Но тут на площадь влетели рокеры на ревущих мотоциклах. Они тоже были одержимы гражданским чувством. Они носились вокруг толпы и выкрикивали нечто революционное. Сержант Пилипенко, который должен был следить за порядком, побежал к ним, размахивая жезлом. Но рокеры умело уклонялись от его увещеваний. В стороне от входа, без лозунгов и плакатов, но настроенная решительно, стояла интеллигенция. Общество охраны памятников, общество любителей книги, общество защиты животных, общество защиты детей. Их Удалов всех знал, ходил в гости, но сейчас чувствовал отчуждение. «Нет!» — хотелось крикнуть ему. «Нет! Я всей душой с вами. Я желаю охранять и множить памятники древности, но я вынужден выполнять приказы вышестоящего начальства. Я должен экономить народные деньги и продвигать наш город по пути прогресса. В нашем городе за годы советской власти уже снесли 17 церквей и 100 других памятников. Зато почти решили жилищную проблему». Тут Удалов оборвал этот внутренний монолог, потому что понял, что монолог этот принадлежит не ему. Это буквальное воспроизведение речи начстроя Слабенко на последнем совещании. «А вот и Пупыкин. Он что здесь делает?» Пупыкин стоял в сторонке. С ним его семья, Марфа Варфоломеевна и двое детей. Все в зеленом, даже лица зеленые. Дети держат вдвоем портрет неприятного мужчины в папахе. Пупыкин нервно схватил Удалова за рукав и спросил шепотом. «Ты ему сказал, что я участвовал в забеге?» «Скажу», — пообещал Удалов. «А ты что, покрасился?» «Мы всей семьей», — сообщил Пупыкин. «Организовали неформальное объединение, партию зеленых. Мы охраняем природу». «Похвально», — сказал Минц. «А чей это портрет? Что-то не припомню такого эколога». «Это самый главный зеленый», — сообщил Пупыкин. «Мы его в книжке нашли. Атаман Махно». «Пупыкин, советую спрятать портрет. Этот зеленый экологией не занимался», — сказал Удалов. «А чем занимался?» — спросил Пупыкин. «Совершал ошибки». К тому времени, когда Удалов вошел в дом, Пупыкины успели растоптать портрет. Минц с Удаловым поднялись по неширокой лестнице в кабинет Белосельского. Дверь была настежь. У Белосельского всегда так. Дверь настежь. Внутри уже действовал главный архитектор города, подтянутый благородный Елисей Оболенский. С помощью юной архитекторши он прикнопливал к стене виды проспекта Прогресса. Редактор Малюшкин стоял в отдалении, смотрел на перспективы в бинокль. Миша Стендель записывал что-то в блокнот. Начстрой Слабенко уже сел и крепко положил локти на стол. Он был готов к бою. Музейная дама Финифлюкина смотрела ему в спину пронзительным взглядом, но пронзить его не могла. «Начнем?» – спросил Белосельский. Начали рассаживаться. Разговаривали. Кто-то даже пошутил. Происходило это от волнения. Предстояла борьба. «Живем в обстановке гласности», — подумал Удалов. «Вроде бы научились демократии, пожинаем плоды. А силы прошлого не сдаются». Сила прошлого в лице главного архитектора Оболенского получила слово. Взяла в руку указку из самшита и подошла к стене. Оболенский любил и умел выступать, но сначала спросил. «Может, закроем окно? Мы ведь работать пришли, а не с общественностью спорить». «Ничего», — ответил Белосельский, — «нам не впервой. Чего нам народу бояться?» Часть толпы роилась за окнами. Шмелями жужжали винты, прикрепленные к наспинным ранцам. Эти летательные аппаратики, что продавались в спортивном отделении универмага под названием «Дружок Карлсон», были изобретены Минцем по просьбе туристов для преодоления водных преград и оврагов. Были они слабенькие, но, как оказалось, полюбились народу. И не все использовали их в туристических целях. Некоторые школьники забирались с их помощью во фруктовые сады. Некий Иваницкий выследил свою жену в объятиях Ландруса на третьем этаже. Были и другие нарушения. Удалов с грустью подумал, насколько гениален его сосед по дому Лев Христофорович. Все подвластно ему – и химия, и физика. Но последствия его блестящих изобретений, как назло, непредсказуемы. Только вчера птеродактиль, выведенный методом ретрогенетики из петуха, искусал липкинского доберман-пинчера, который своим лаем мешал птеродактилю отдыхать на ветвях кедра. Хорошо еще, что не самого Липкина. А взять скоростные яблони. 16 урожаев собрали прошлым летом в пригородном хозяйстве. В результате лопнула овощная база, не справившись с нагрузками. Нет, за Минцем нужен глаз да глаз. Оболенский держал указку, как шпагу, и в поисках моральной поддержки посмотрел на начстроя Слабенко. Тот еще крепче сплел свои крепкие пальцы, едва заметно кивнул союзнику. Бой начался. «Вы видите, — сказал Оболенский, — светлое будущее нашего города». Широкий проспект был застроен небоскребами, с колоннами и портиками и усажен одинаковыми подстриженными липами, которые водятся только в Версалях и на архитектурных перспективах. Над проспектом растиралось синее небо с розовыми облачками. В конце его возвышались голубые горы со снежными вершинами. «Неужели он хочет свой проспект дотянуть до Кавказа?» – испугался Удалов. Но потом спохватился, понял, что это архитектурная условность. В комнате царило молчание. Проспект гипнотизировал, Оболенский победоносно окинул взглядом аудиторию, ткнул указкой в первый из небоскребов и заявил. Здесь мы расположим управление коммунального хозяйства. Третье. Архитектор Елисей Оболенский в Гуслере человек новый, но уже укоренившийся. Его импортировал Пупыкин. Случилось это лет 5 назад, когда Пупыкин совершал восхождение по служебной лестнице, но пределов еще не достиг. Как-то он прибыл в Москву в командировку. Помимо целей деловых, были у него идеалы. Хотелось найти в столице единомышленников, друзей. Особенно среди творческой интеллигенции. Пупыкин и сам был интеллигентом, учился в текстильном техникуме в Вологде, а затем на различных курсах. Он регулярно читал журналы и прессу. Повезло Пупыкину на третий день. Он познакомился в гостиничном буфете с литературным критиком из Сызрани. Тот прибыл в Москву на семинар по реализму и хотел укрепиться в столице, потому что в Сызрани трудно развернуться таланту. Критик с Пупыкиным друг другу понравились. Вместе ходили в шашлычную и в кино, а потом критик повез его к своему покровителю, молодежному поэту. У поэта сильно выпили. Говорили о врагах и национальном духе. Поэт громко читал стихи о масонах, а когда жена поэта всех их выгнала из дома, поехали к Елику Оболенскому. Елик Оболенский, разведясь с очередной женой, жил в мастерской. Мастерская располагалась в подвале. По стенам висели иконы и прялки, в углах много пустых бутылок. Сам Елик Оболенский с первого взгляда Пупыкину не понравился. Показался духовно чужим по причине высокого роста, меньшевистской бородки, худобы и бархатной кофты. Оболенский курил трубку и грассировал. Но товарищи сказали, что Оболенский свой парень, из князей Рюриковичей. В мастерской тоже пили, ругали масонов, захвативших в Москве ключевые посты. Поэт читал стихи о Перуне и этрусках, от которых, как известно, каждому культурному человеку пошел русский народ. Потом поэт с критиком, обнявшись, уснули на диванчике, а Оболенский показал Пупыкину свои заветные картины «Город будущего». Эти картины Оболенский показывал только близким друзьям. Картины были плодом 20-летнего творческого пути, который начался еще в средней школе. Однажды мальчик, Елик Залипухин, фамилию отчима Оболенского он примет лишь при получении паспорта, пошел с мамой на выставку достижений народного хозяйства. Они гуляли по аллеям, любовались павильонами, сфотографировались у фонтана «Золотой колосс». Так Елик ознакомился с архитектурой и заболел ею. В тетрадках по алгебре он рисовал колоннады и портики. Стену над своей кроватью обклеил фотографиями любимых памятников архитектуры. Выставочных павильонов, греческих храмов, вокзалов на Комсомольской площади и станций кольцевой линии московского метро. Даже гуляя по городу с любимой девушкой, Елик всегда приводил ее в конце концов на ВДНХ, где забывал о девушке, очарованной совершенством линий павильона Украинской ССР. Поступил он, конечно, в АХИ, то есть в архитектурный институт. Поступал 4 года подряд, и все неудачно. Но настолько за эти годы примелькался в институте, что постепенно все, включая директора, уверовали в то, что Оболенский – давнишний студент. У него принимали зачеты и посылали в подшефный колхоз на картошку. Вскоре он стал первым специалистом по отмывкам классических образцов. Никто не мог лучше его изобразить светотень на бюсте Аполлона. Оболенский стал своего рода знаменитостью. В иные времена завершил бы образование с блеском, но тут для романтиков наступили тяжелые времена. В архитектуру стало внедряться типовое проектирование, а студенты принялись изучать творчество неприемлемых Оболенскому сердцу Немейеров и Корбюзье. Успеваемость Оболенского пошла под уклон. Он затерялся в толпе середнячков, обзавелся хвостами, а как раз перед дипломом обнаружилось, что в институте он не числится, как не прошедший по конкурсу. Без сожаления Оболенский оставил институт, не отказавшись от своей великой мечты – перестроить должным образом все города мира. Устроился он не по специальности, но работал с удовольствием. Изобретал и проектировал торты, на кондитерской фабрике. Он соединил в тортах крем и архитектуру и тем прославился в кондитерских кругах. Ему персонально заказывали юбилейные торты для министров и народных артистов. Но для интеллигентных друзей Елик Оболенский оставался архитектором и князем. Раздобыв через свою любовницу, что работала в отделе нежилых помещений, подвал и устроив там мастерскую, Оболенский подружился с борцами за национальный дух. В его мастерскую всегда можно было приехать с другом или девочкой, выпить и поговорить о насущных проблемах. Проекты городов будущего Оболенский показывал только близким доверенным лицам, а молодежные поэты довольствовались лицезрением икон и прялок. Как только Пупыкин стал предгором, он тут же выписал Оболенского, дал ему квартиру и пост главного архитектора города. Оболенский привез с собой вагон планшетов и начал лихорадочно готовить снос и воссоздание великого гусляра. Но не успел. Пупыкин потерял свой высокий пост и неудержимо покатился вниз. Оболенский, которому некуда было деваться, остался в главных архитекторах. Может, потому что не завел себе врагов, если не считать обиженных мужей и брошенных девиц. Может, потому что сблизился с начстроем Слабенко. Слабенко тоже хотелось снести великий гусляр, мешавший начстрою развернуться. Правда, от полной переделки гусляра пришлось отказаться, но одну магистраль Оболенский со Слабенко надеялись пробить. Магистраль должна была разрезать город пополам и тем сразу решить все транспортные проблемы, а также обеспечить строительное управление номер один впечатляющей работой на десятилетку. Замыслил ее Пупыкин, чтобы возить по ней областные и иностранные делегации. Но общественность давно уже подняла свою многоголовую голову и начала возражать. Так что магистраль, ради которой надо было снести 6 церквей, последний гостиный двор и 16 зданий позапрошлого века, оказалась под угрозой. «Без магистрали», — говорил Оболенский, расхаживая вдоль перспективы и иногда указывая на тот или иной ее участок, «наш город обречен задохнуться в транспортных проблемах и оказаться за бортом прогресса. Некоторые мои оппоненты твердят, что историческое лицо города разрушится. Это не то лицо, которое нам нужно. Позвольте спросить, хотят ли люди тащиться на работу по узким кривым улочкам наших дней или желают мчаться к воротам родного предприятия на скоростном автобусе по прямому проспекту?» Когда Оболенский кончил свою речь, в тишине раздался твердый голос Слабенко. «Мы согласны!» Сам строитель, хоть и небольшого масштаба, Удалов понимал, что Слабенко куда удобнее и выгоднее получить для застройки большую, в полгорода площадку и одним ударом развернуть эпопею. Когда куешь эпопею, не надо мелочиться. Что за жизнь у Слабенко сегодня? То на грязнухе детский садик, то новый корпус для общежития, то втискиваешь жилой квартал над парком, то срываешь ремонт музыкальной школы. Вот и бегаешь вдоль плотины, как тот самый голландский мальчик с вытянутым пальчиком. А вокруг бушуют зрители, то есть общественность, и все недовольны, что не так затыкаешь, как им хочется. Ох, и сердит Слабенко на общественность. Ох, и недоволен он Белосельским, который пошел у нее на поводу. Развел гласность без пределов, даже секретаршу отменил. Дверь не запирает, а если враг проникнет? Клевреты спешат подражать предгору. Малюшкин, главный редактор газеты, уже второй год как переметнулся на сторону гласности. Пошел даже дальше, чем городское руководство. Сорвал с петель дверь в своем кабинете и выкинул на свалку. А над дверным проемом прикрепил неоновую вывеску «Прием в любое время суток». В гуслярском знамени любое начинание поддерживают. Правда, Малюшкин всегда сначала позвонит Белосельскому. «Как, Николай Иванович, есть мнение?» И каждый раз отвечает ему Белосельский: «А как твое мнение?» Тогда Малюшкин смело идет вперед. «Сколько лет горе-проектировщики измываются над нашим городом!» — воскликнул, поднимаясь, Малюшкин. «У меня в руках печальная статистика 30-х и 40-х годов. Снесено

«Я дал слово. Город ждет». «Лев Христофорович», — возразил Удалов, — «вы не правы. В таком состоянии вы ничего сделать не сможете. И если надо куда-то съездить, вы же знаете, я всегда готов. Тем более для родного города». «Нет», — согласился Лев Христофорович, пошатываясь от слабости. «Простуда брала свое. Предстоящее мне путешествие очень опасно, потому что оно совершенно непредсказуемо». «Путешествие?» «Да, своего рода путешествие». Они дошли до ворот дома 16. Погода испортилась, начал накрапывать дождик. Желтые листья срывались с деревьев и приклеивались к мокрому асфальту. Минц остановился в воротах и сказал: «Вам, Корнелий, я могу открыть опасную тайну, которая не должна стать достоянием корыстных людей и милитаристских кругов». «Погодите», — перебил друга Корнелий. «Сначала мы пойдем домой, чайку согреем, аспиринку хлопнем, а потом поговорим». «К сожалению, у нас нет времени», — упирался Минц. «Вы же видите, в каком критическом положении оказался наш город. Слабенко имеет поддержку в области. От меня ждут быстрых решений, я дал слово». Все же Удалову, который был помоложе, удалось затащить Минца в подъезд. Он оставил его перед дверью в его квартиру и велел переодеться, а сам обещал тут же прийти. Тут же прийти, конечно, не удалось. Пока сам умылся, да рассказал все Ксении, за обедом включил телевизор, местную программу. Показывали общественный суд над Передоновым, который кинул на мостовую автобусный билет. Прокурор требовал изгнания из Гуслера. Защитник нажимал на возраст и славную биографию. Преступник рыдал и клялся исправиться. Ограничились строгим порицанием. Потом была беседа с сержантом Пилипенко о бродячих кошках. Пилипенко полагал, что это происходит от недостаточной нашей любви к кошкам. Если кошку ласкать, она не уйдет из дома. Вдруг словно звякнул внутри звоночек. «Как там Минц? А вдруг он, презрев температуру, уйдет из дома?» В одну секунду Удалов сбросил домашние туфли, натянул ботинки и накинул пиджак. Еще через минуту он уже был у Минца, который без сил лежал на диване. «Сейчас я согрею вам чаю», — сказал Удалов, включая плиту. «Вам нужен постельный режим». «Нет», — закричал Минц. Он попытался встать, но ноги его не держали. Удалов принес чай и таблетки. Минц сдался. Он покорно выпил горячего чая, проглотил таблетки, и только потом Удалов согласился его слушать. 5. «Я знаю», — сказал Минц слабым голосом, «что за 2 дня проблему гравитации мне не решить. Слишком много еще не сделано. Но есть надежда, что один человек ближе меня подошел к решению загадки». «И вы к нему собирались ехать?» «Вот именно». «И куда, если не секрет? В Японию? В Конотоп?» В голосе Удалова звучала ирония. Уж он-то знал, что на Земле нет никого, кто сравнился бы гениальностью с профессором Минцем. «Еще дальше», — улыбнулся Минц. «Разумеется. За лесом вас ждет космический корабль». «Вы почти угадали, мой друг», — сказал Минц. «И как же зовут этого вашего благодетеля?» «Минц», — ответил профессор. «Его зовут Лев Христофорович Минц». «Бредите, что ли?» — испугался Удалов. «Нет, я в полном сознании. Я хочу воспользоваться фактом существования параллельных миров». «А они есть?» «Есть и множество. Но каждый чем-то отличается от нашего. Я обнаружил тот из них, что развивается вместе с нами, и различия которого с нашими минимальные». «То есть существует Земля?» — сразу сообразил Удалов. «Где есть великий гусляр, есть профессор Минц». «И даже Корнелий Удалов», — сказал профессор. «Это точно?» «Это доказано теоретически». «И вы хотите поехать туда?» «Вот именно. Там живет мой двойник». «Но если вы не изобрели этой самой гравитации, почему вы решили, что он изобрел гравитацию?» Параллельный мир, назовем его «Земля-2», не совсем точная наша копия. Кое в чем он отличается. Если верить моим расчетам, он движется во времени на месяц впереди нашего. И уж за месяц я наверняка изобрету антигравитацию». «Ну и отлично», — сказал Удалов, который умом, конечно же, согласился с очередным открытием Минца, но душа его такого оборота событий не восприняла. Трудно представить, что где-то за миллиарды галактик или миллионы световых лет живешь ты сам. И жена твоя Ксения, и профессор Минц, и даже товарищ Белосельский. «Не верите?» — спросил Минц. «Верю-то верю, да не знаю. А далеко до него?» «Это наука сказать не может», — ответил Минц. «Потому что существование параллельных миров подразумевает многомерность Вселенной. Она изогнута так сложно, что параллельные миры фактически соприкасаются и в то же время отстоят на миллиарды световых лет. Нет, это выше понимания человека». «Ну, раз выше, то не надо объяснять», — согласился Удалов. «Выздоровите, отлежитесь и отправляйтесь в ваш параллельный мир. Поговорите с самим собой, может, и в самом деле поможет». «Вы ничего не поняли», — воскликнул простуженный профессор. «Я же дал слово. Город ждет. Если через 2 дня я не изобрету антигравитацию, а Болецкий начнет...» Голос профессора прервался. «Не переживайте», — возразил Удалов. «Вы не один. С вами общественность». «Я обещал», — слабым голосом повторил профессор. Тут он принялся биться, бредить и довел Удалова своими стенаниями до того, что он заявил. «Ладно уж, схожу вместо вас». «Нет, это опасно». «Почему?» «Мы не знаем, в чем разница между нашим и тем миром». «А какая может быть разница, если миры параллельные?» «Параллельные, но не обязательно идентичные». «Тогда тем более интересно». «Я не могу взять на себя ответственность». «Утречком до работы и схожу». «А если придется задержаться?» «Перекушу там. Деньги, небось, одинаковые?» «Удалов, вы задаете бессмысленные вопросы», — рассердился профессор. «Я там не был, никто там не был. Проголодаетесь, зайдете к самому себе. Неужели не накормят?» «Значит, можно идти налегке», — сказал Удалов. «По моим расчетам, путешествие займет 2 часа. Вам надо заглянуть в собственный дом, встретить меня, поговорить, все объяснить, взять формулы гравитации, если они есть, и тут же обратно». «Вот и договорились», — обрадовался Удалов. «Отдыхайте. Может, все же врача вызвать?» «Нет, мой организм справится», — ответил Минц. «Дайте мне слово, что до утра с дивана не встанете». После некоторого колебания Минц дал слово, и Удалов ушел к себе, успокоенный. Слово Льва Христофоровича нерушимо. 6. К путешествию в параллельный мир Удалов отнесся без паники. Ему уже приходилось путешествовать. Правда, новое путешествие давало пищу для размышлений, и Удалов размышлял. В тот вечер они пошли с Ксенией в отреставрированный городской театр, где давал концерт камерный оркестр под управлением Спивака. Теперь, когда духовная жизнь великого гусляра оживилась, туда приезжали многие выдающиеся артисты, даже из-за рубежа. На некоторые концерты было трудно попасть. Например, на вечер Адриана Челентано съехались зрители со всего района, даже из Тотьмы и Пьяного Бора. Гастролеры также были довольны гусляром и его памятниками старины, и мирным добродушным гуслярским населением, и энтузиазмом любителей искусства. Но больше всего они ценили гуслярский театр, построенный в конце XVIII века родением купца Семибратова, правда, к концу прошлого века обветшавший и заброшенный. В годы первых пятилеток в нем был склад, затем его перестроили под галошную артель. Пупыкин в краткую бытность свою главой города хотел сделать в бывшем театре дом приемов, но Оболенский уговорил его театр снести и на его место воздвигнуть дом приемов из белого мрамора. К счастью, Пупыкина сняли, а театр восстановили методом народной стройки. каждый второй гуслярец выходил на эту стройку добровольно, а кто не мог выйти, способствовал в меру сил шитьем портьер, изготовлением бронзовых дверных ручек или выпиливанием деревянных деталей. Когда театр, скромный, уютный, открыл свои двери, специалисты всего мира были поражены его акустикой. Даже шуршание актерских ресниц долетало до последнего ряда, облагораживаясь в полете. А что касается музыкальных инструментов, то их звучание в зале, созданном руками безвестных гуслярских умельцев, резко менялось к лучшему. Стоявший на сцене рояль фабрики «Красный Октябрь» звучал чуть-чуть лучше Стэнвая, а скрипки... Страдивари умер бы от зависти. Удалов с Ксенией сидели в третьем ряду, наслаждаясь музыкой, вернее, Ксения наслаждалась, а Удалов думал. Если в том мире с гравитацией не выгорит, придется, видимо, искать еще один, ведь их бесконечное множество. Если с первого раза не удастся, придется взять отпуск за свой счет. «Да, прав Минц. Параллельные миры должны оставаться государственной тайной. Не дай бог, если мерзавец решит воспользоваться ими для своих целей. А что, если уже воспользовался? Что, если где-то другой Минц уже разработал такое путешествие, но у него нет верного друга в лице Удалова? Доверился он какому-нибудь проходимцу, и тот уже здесь. Зачем он здесь?» А затем, чтобы похитить ценную вещь из музея. Эта мысль Удалова испугала, и он стал крутить головой, опасаясь увидеть пришельца. Потом понял – не увидишь. Ведь все пришельцы – двойники. Ты смотришь на него, думаешь, вот провизор Савич со своей супругой Вандой Казимировной. А на самом деле это дубль Савича и дубль его супруги. Или еще хуже – дубль Савича, а супруга настоящая. Постой, постой. А как же с Ксенией? Значит, там есть вторая Ксения? Какая же? Такая же или чуть другая? Удалов поглядел на свою жену. Она ничего не видела вокруг, сжимала в пальцах платок. Печальная музыка Сибелиуса привела ее в состояние экстаза. Когда они шли домой из театра, Удалов сказал Ксении, что завтра поедет в местную командировку. Может задержаться. «Куда?» — спросила Ксения растерянно. Она все еще находилась во власти искусства. «Ты мне теплые носки приготовь и пуговицу к плащу пришей». Если бы не музыка, Ксения, конечно, выпытала бы у Удалова, куда он собрался. Но сейчас ей не хотелось ничего выпытывать. Вечер был тихий, чудесный. Дождь перестал, ветер стих. По разноцветным плитам новой мостовой медленно гуляли жители города, обогащенные искусством. Уютно светились витрины магазинов и кооперативных кафе. По дороге Удалов с Ксенией заглянули в гастроном, купили сервелат, немного красной икры, бананов и сливок на завтрак. Продавщица Дуся очень жалела, что не смогла побывать на концерте. Но говорили, что Спивак обещал дать утренний концерт для тех, кто не смог послушать его вечером. Отослав Ксению с покупками домой, Удалов осторожно заглянул к Минцу. Минц спал. Во сне он шевелил губами, бормотал, волновался. 7. Утром Удалов чуть было все не погубил. Когда оделся, сделал уже шаг к двери, обернулся, поглядел на Ксению и подумал. «А вдруг я ее больше не увижу?» Потому он вернулся, обнял жену и поцеловал. Эта нежность встревожила Ксению. «Ты что?» — испугалась она. «Ты куда?» «К вечеру вернусь», — произнес Удалов, но голос его дрогнул. «Что-то тут неладно», — сказала Ксения. «Признавайся, кто она?» «Клянусь тебе, Ксюша», — ответил Удалов. «Отправляюсь в деловую командировку в интересах города. А поцеловал тебя от возникшего чувства. Неужели этого не может быть?» «Что-то раньше ты меня по утрам не целовал», — резонно заметила Ксения. «А раз раньше не целовал, а теперь полез, значит, дело нечисто». «Господи!» — возмутился Удалов. «Собственную жену уже поцеловать нельзя без скандала!» Обиделся он на Ксению.

а ныне капитан Пилипенко. «Видишь же», — ответил Удалов, — «картошку рассыпал». «Картошку? Откуда взял?» «Послушай, Пилипенко, что ты себе позволяешь? Я же тебя с детства знаю». Удалов оглянулся в поисках Зины, но ее нигде не было, и потому он решил взять все на себя. Хуже не будет. «Моя картошка», — ответил Удалов, почти не колеблясь. «Ты меня удивляешь», — сказал Пилипенко. «В твоем-то положении». «В чем тебе не нравится мое положение? Шутишь?» «Не шучу. Спрашиваю». «Давай скорее собирай. Чего дорогу занимаешь?» Совсем осерчал Пилипенко. Отталкиваясь правой ногой, он подкатил мотоцикл и стал подгонять носком сапога картофелины поближе к Удалову. Вдали послышался тревожный вой. «Долой!» – проревел Пилипенко. Удалов, так и не закрыв чемодан, оттащил его в сторону. «Закрывай!» – крикнул Пилипенко и нажал на газ. Мотоцикл подпрыгнул и понесся вперед. Удалов закрыл чемодан и распрямился. Тут же из-за поворота вылетела черная «Волга» с двумя флажками, как у посольской машины. Справа государственный, слева с гуслярским гербом. Ладья под парусом, на корме сидит певец с гуслями, а над мачтой медвежья нога под красной звездочкой. В машине мелькнул чей-то знакомый профиль. На мгновение голова повернулась, и глаза уперлись в лицо Удалова. Удалов не успел угадать, кто же едет. За первой машиной мчались еще две «Волги» — серая и зеленая, потом «Жигуленок» и напоследок мотоциклист в милицейской форме. Кортеж пролетел мимо и растворился, оставив газовый туман и ошметки пронзительных звуков. Удалов обернулся к кустам у дороги, спросил. «Зина, ты здесь?» «Я здесь», — послышалось в ответ. Сочкина выбралась из кустов. Она была бледной, даже руки тряслись. «Кто это был?» — спросил Удалов. «Он», — ответила Зина, — «с охоты возвращается. Неужели не догадались?» «Я пошутил», — сказал Удалов. «А мне было не до шуток. Думала, конец мне пришел». «Да ты что?» — удивился Удалов. «Что ты такое сделала, чтобы пугаться?» «А, не понимаете». «Ума не приложу». «Корнелий Иванович», — произнесла с укором Зиночка, — «вы со мной в одном городе живете, ваша роль мне, к сожалению, известна. Мне одно непонятно, почему вы на себя мое преступление взяли, головой рискуете?» «Ничем я не рискую», — признался Удалов, — «но многого не понимаю». Он поднял чемодан и пошел по шоссе. Зина шла рядом. «Я знаю, в чем дело», — сказала она. «У вас совесть проснулась. Мне Ксения говорила, что вы не такой подонок, как кажетесь. Я ей не поверила». «Где же она тебе это говорила?» Тут Зина остановилась, поглядела на Удалова и проговорила загадочно. «Там, где картошка растет». И вдруг взъярилась. «Лицемер проклятый, отдайте мне чемодан». Удалов вернул чемодан. «А теперь уходите», — велела Зина. «Я не знаю, может, у вас в душе шевельнулось что-то, но, скорее всего, это страх перед расплатой. Прощайте, я вас не видела, вы меня не видели. И в город я не ходила». Удалову стало ясно, что вопросов далее лучше не задавать. Чего-то он не понимает, за что-то Зина его не любит. А ведь еще вчера у них были чудесные отношения. Правда, не здесь. Зина свернула с шоссе на тропинку, а Удалов вошел в великий гусляр. 9. Начались одноэтажные домики окраины, спрятанные в облетающих садах. Дальше – темная чаща городского парка. За ним дома повыше, колокольни и купола церквей. Издали похожи на родной город. Вот и первая, куда как знакомая Удалова улица – в нее превращается, вливаясь в город, шоссе. Ленивая улица. Так ее испокон веку кличат. Вряд ли потому, что на ней жили ленивцы или лентяи. Просто течет эта улица лениво, чуть изгибаясь, как речка. На первом же заборе Удалов увидел свежую табличку, белую с черной строгой надписью. «Улица трудящаяся». «Еще одно различие», — подумал Удалов. И внутренне согласился. «Пожалуй, давно пора переименовать, а то приезжают туристы, иностранные делегации могут составить превратное представление о характере гуслярцев. Надо будет и у себя поднять вопрос». Поперек улицы висел широкий красный транспарант. На нем белыми буквами: «Превратим наш город в образцовый». Удалов и против такого призыва не возражал. К этому всегда надо стремиться. Заборы были недавно покрашены, красиво в зеленый цвет, одинаково. И этому Удалов нашел объяснение. Видно, бывают здесь с масляной краской перебои, и тут завезли зеленую, приятную для глаза. Вот обыватели и покрасили. Мысль о том, что заборы покрашены, чтобы радовать глаз проезжающего после охоты начальства, ему и в голову не пришла. Тротуаров нет. Пыльные тропинки среди пыльных лопухов. «Тут у нас отставание», — подумал Удалов. «Мы это все в позапрошлом году замостили». Ему было интересно идти и сравнивать. Как на картинке, какие бывают в детских журналах. Отыщи 10 различий в 2 одинаковых рисунках. Вот ломаешь голову. На одной стул с длинной ножкой, а на второй с короткой. На одной 3 птицы летят, на второй 4. На пересечении бывшей ленивой улицы с торговым переулком, который здесь, как установил Удалов, именовался проспектом Бескорыстия, стоял большой деревянный щит на ножках. Щит изображал девицу в народном костюме с громадным снопом, который она прижимала к груди, как доброго молодца. Над ней надпись: «Завалим родную гуслярщину хлебами». Удалов вздохнул. У этих оформителей порой не хватает образования. Они, конечно, хотели как лучше, но получилось не точно. «Здесь надо повернуть налево», — вспомнил Удалов. «Так, короче, выйти к Горной, мимо рынка за дами артели инвалидов». Он свернул в проход. Сейчас перед ним откроется бурная, привычная глазу картина продовольственного рынка. Удалов обрадовался, углядев дыру в рыночном заборе, точно такую же, как дома. Единственная разница – там дыра как дыра, а здесь над ней небольшая надпись: «Проход воспрещен». Тут Удалов увидел, как из прохода вылезает парнишка с соломенным веником в руке. Лицо вроде знакомое. Парнишка даже кивнул Удалову, и Удалов ему кивнул. Потом сообразил: вчера только его видел длинноволосым рокером, младший брат Гаврилова. Но этот парень был коротко пострижен, почти под нуль, а вместо кожаной куртки серый пиджачок. Вот и не узнал сразу. Осмелев, Удалов тоже преодолел дыру и оказался на рынке. С первого же взгляда рынок поразил Удалова. Если где и чувствовалась разница с нашим гусляром, так это на рынке. На нашем рынке жизнь кипит. Ближе к дыре должны быть ряды картофельные, свекольные и капустные. Там картошка одна к одной, отборная, кочаны крепкие и белые. Дальше ряд фруктовый. Там свои яблоки да груши, персики да хурма из экспериментального тепличного хозяйства, поздняя малина и банки с вареньями, с оленьями, мандаринами. Тут и гости с юга, узбеки с виноградом, дамские пальчики, грузины с сухим вином и мандаринами, армяне с персиками славной формы и вкуса, индусы с кокосовыми орехами и плодами манго. Китайцы? Нет, китайцы большей частью в мясном павильоне. Там они торгуют пекинскими утками, мясом трепангов и особенной кисло-сладкой свининой. Рядом с датчанами. Те привозят на гуслярский рынок лучшее в мире масло. Да и с исландцами. Кто лучше их засолит селедочку? Эти мысли пронеслись в голове Удалова, вызвав обычный образ обычного гуслярского рынка. И даже вызвали слюноотделение. Но параллельная действительность предстала совсем иной. Картофельные и свекольные ряды были пусты. Если не считать одной женщины, что торговала семечками. Удалов подошел к ней и спросил: «Попробовать можно?» Та пожала плечами. Удалов взял семечко. Было оно горелым и пересушенным. «Плохо», — сказал он. «Скажи спасибо, что такое есть». Удалов направился мимо пустых прилавков, где не видно было ни кокосов, ни яблок, к мясному павильону, но увидел над ним яркий плакат выставка «Продажа веников». И в самом деле, внутри торговали вениками, шибко торговали, люди в очереди стояли, а мяса не было и в помине. «Неудачный день я попал», — подумал Удалов. Он взглянул на прилавки, где обычно продавали молоко, сметану и творог. Там стоял один мужик мрачного вида, перед ним банки. «Что есть?» — спросил Удалов, полагая, что масло и сметана таятся под прилавком. «Как что?» — удивился мужик. «Не видишь, что ли, банки? Пустые. А тебе полные, что ли, подавай?» «Понял», — сказал Удалов и пошел дальше. Присмотрелся к очереди за вениками, нашел в ней знакомые лица. Даже возникло желание купить веник Ксюше. Правда, дома веник есть, но раз все стоят, очень хочется встать. Это атавизм, понял Удалов, превозмогая себя. Атавизм, оставшийся с тех времен, когда еще был дефицит. Это надо выдавливать из себя по капле. Так, кажется, учил писатель Чехов. Удалов ничего на рынке не приобрел, но от этого проголодался. Вроде бы обедать рано, но когда видишь, что пищи вокруг нет, начинает мучить голод. Удалов не стал заходить в музей рынка, что стоял на месте кооператива «Роза и гвоздики», а поспешил к выходу. Там, направо от входа, есть столовая «Пышка». Славная столовая, сытная, недорогая, на семейном подряде Мусалимовых. У входа Удалов нагнал знакомого провизора Савича. Савич нес два веника. «Никита!» — позвал Удалов. «Ты почему не на службе?» Это он так сказал в шутку. «Что?» Савич испуганно оглянулся. «Я имею бюллетень!» Но тут узнал Удалова и оттаял. «Чего пугаешь? Так и до инфаркта довести недолго. Я уж решил, что дружинник». Лицо Савича было потное, мучнистого цвета. Свободной рукой он стянул с лица шляпу и начал вытирать ею лоб и щеки. «Прости», — сказал Удалов. «Я и не подумал, что тебя испугаю. Вижу ты. Вот, думаю, хорошо родную душу встретил. Ты веники покупал?» «Вот, выкинули». «Хорошие веники», — вежливо согласился Удалов. «А как вообще жизнь?» «Ты же знаешь, что жизнь отличная, лучшая жизнь», — произнес Савич странным срывающимся голосом. «Это правильно», — сказал Удалов. «В утренних забегах участвуешь?» «Ты что имеешь в виду?» — насторожился Савич. Они уже вышли с рынка и остановились. «Так, к слову, пришлось». Удалов понял, что опять проговорился. «Корнелий Иванович», — сказал вдруг Савич, — «тебе направо, мне налево. Нехорошо, если нас вместе увидит». «Чего в этом плохого?» «Не хочешь, как хочешь», — согласился Савич уныло. «Только учти, у меня бюллетень. Мне по закону, и за Ванду я не обижаюсь». «А что с Вандой?» — спросил Удалов. «С Вандой? Ты еще спрашиваешь?» Лицо Савича было трагическое, вот-вот заплачет. «Ну, привет ей передавай», — сказал Удалов. «Пора прощаться, пока не наговорил еще чего лишнего». «Ей, привет, от тебя!» Савич повернулся и побежал прочь, волоча за собой два веника, как ненужный букет. «Надо срочно поговорить с самим собой», — решил Удалов. «Без этого тайны только накапливаются». Поэтому он повернул направо, в сторону Пушкинской улицы. Прошел под плакатом, натянутым над улицей. «Хозяйство должно быть хозяйственным». Не понял его, посмотрел направо, где должен был стоять кооператив «Пышка». Кооператива там не было. На месте вывески скромная надпись «Прокат флагов и лозунгов». Прохожих на улице было немного. Некоторые лица знакомые, с ними Удалов по инерции раскланивался. Люди кланялись в ответ, но кое-кто при виде его прятал глаза и спешил мимо с опущенной головой. «Тут должен быть гастроном», — сказал себе Удалов. «Зайду, куплю своему двойнику что-нибудь. Ведь неудобно в гости свалиться без подарка. И корку возьму шампанского. Впрочем, неизвестно, что здесь есть, чего нет. Возьму, что есть». Витрина гастронома обрадовала Удалова. Наконец-то все вернулось на свои места. Она почти такая же, как в родном гусляре. Грудой лежит посреди витрины бычья туша, по бокам поленницами разные колбасы, за колбасами разделанная осетрина и лососина. Именно лососина Удалова и обрадовала, потому что такой розовый и крупный он давно не видел. Значит, с рынком ложная тревога. Второй гусляр кое в чем нас даже обогнал. Удалов вошел в магазин и удивился его пустынности. «Смотри-ка», — сказал он себе, — «свято здесь соблюдают рабочее время. Даже домашние хозяйки по магазинам в рабочее время не ходят. А может быть, здесь разработана всеобщая система доставки товаров на дом?» Удалов подошел к рыбному отделу, но на прилавке не обнаружил ни лососины, ни осетрины, даже шпротов не было. «Девушка!» — позвал он продавщицу, что вязала в углу. «Чего?» — спросила она, поднимая голову. «Господи!» — понял Удалов. «Это же Ванда Казимировна, жена Савича, директор универмага!» «Вандочка!» — воскликнул Удалов в большой радости. «Ты что здесь делаешь?» «Корнелий?» Ванда отложила вязание и замолчала, глядя враждебными глазами. «У тебя неприятности?» — спросил Удалов. «Я сейчас Никиту встретил на рынке. Он веники покупал. Я его про тебя спросил, а он мне ничего не рассказал». «И что же прикажете рассказывать?» — спросила Ванда. Она осунулась, выглядела лет на 10 старше, глаза тусклые. Удалов осознал — беда. Каждый торговый работник живет под угрозой ревизии. У нас в гусляре милиции и общественности пришлось потрудиться, прежде чем всех торговых жуликов разогнали. Но Ванда... Ванда всегда честной была. Ее универмаг первое место в области занял. И хор продавщиц в Москву выезжал. Здешняя Ванда была совсем другой. Может, согрешила? Человек слаб. «Чего вам надо, Корнелий Иванович?» — спросила Ванда. «Я там на витрине лососину видел», — сказал Удалов. «Ты мне не свешаешь граммов 300». «Что?» — тихо проговорила Ванда. Так, словно Удалов сказал неприличное слово, к которому она не была приучена. «Граммов 300, не больше». «И, может, еще осетрины захотел провокатор?» — произнесла Ванда угрожающе. «Кончилось, да?» — спросил Удалов миролюбиво. «Если кончилось, я понимаю. Но ты мне можешь из витрины снять». «Слушай, а пошел ты!» И тут Ванда произнесла такую фразу, что не только сама знать ее не могла, но и Удалов лишь подозревал, что люди умеют так ругаться. «Мне терять нечего. Так что можешь принимать меры, жаловаться, уничтожать. Не запугаешь». «Ванда, Вандочка, ну я-то при чем?» — лепетал Удалов. — «Я шел, вижу, продукты на витрине лежат». — «Какие продукты? Картонные продукты лежат, из папье-маше продукты лежат на случай иностранной делегации или областной комиссии». Тут Ванда зарыдала и убежала в подсобку. Удалов стоял в растерянности. Вокруг было тихо. И тут до Удалова дошло, что немногочисленные посетители магазина, стоявшие в очереди в бакалейный отдел за кофейным напитком «Овсяный крепкий», обернулись в его сторону. Смотрели на него и продавцы. Все молчали. «Простите», — сказал Удалов. «Я не знал». И он вышел из магазина. С улицы он еще раз посмотрел на витрину. И понял, что только наивный взор человека, привыкшего к продуктовому изобилию, скажем, взор бельгийского туриста или жителя нашего настоящего гусляра, мог принять этот муляж за настоящую лососину. «Ой, неладно», — подумал Удалов. «Пожалуй, хватит гулять по городу. Скорее бы добраться до дома и все узнать у себя самого». Изнутри к стеклу витрины прижались лица покупателей и продавцов. Все смотрели на Удалова, как голодные рыбки из аквариума. Удалов поспешил домой. Правда, ушел он недалеко. Дорогу ему преградила длинная колонна школьников. Они шли по двое, в ногу, впереди учительница и сзади учительница. Школьники несли флажки и маленькие лопатки. Они хором пели. «Наш родной счастливый дом воздвигается трудом, чем склонение зубрить, лучше сваю в землю вбить. Левый, правый, левый, правый. География, отрава, все науки, ерунда. Без созидательного труда». Учительница подняла руку, дети перестали петь и приоткрыли ротики. «Безродному чебурашке!» — закричала она. «Позор, позор, позор!» — со страстью закричали детишки. «Тунеядца Карлсона!» — закричала вторая учительница, что шла сзади. «Долой, долой, долой!» — вопили дети. Движение колонны возобновилось, и Удалов пошел сзади, размышляя над словами детей. Но ему недолго пришлось сопровождать эту охваченную энтузиазмом колонну. Дети вышли на площадь. На такую знакомую площадь, ограниченную с одной стороны торговыми рядами, с другой — городским домом. Там должна возвышаться статуя землепроходцам, уходившим с незапамятных времен из великого гусляра, чтобы открывать Чукотку, Камчатку и Калифорнию. Тут Удалова ждало потрясение. Статуи коллективного портрета землепроходцев, сгрудившихся на носу стилизованной ладьи, не было. Остался только постамент в виде ладьи. А из ладьи вырастали огромные бетонные ноги в брюках. Ноги сходились на высоте трехэтажного дома. Дальше монумент еще не был возведен. Наверху суетились бетонщики. Площадь вокруг монумента была перекопана. Бульдозеры разравнивали землю. Экскаваторы рыли траншеи. Множество людей трудились, разгружая саженцы и внедряя их в специальные ямы. Школьников с песней, вышедших на площадь, сразу погнали в сторону, где создавались клумбы. И школьники, достав лопаточки, принялись вскапывать почву. На балконе гордома сгрудился духовой оркестр и оглашал окрестности веселыми маршевыми звуками. Удалов стоял как прикованный к месту и лихорадочно рассуждал, кто из великих людей проживал в гусляре или хотя бы бывал здесь проездом. Пушкин? Не было здесь Пушкина. Толстой? А может, Ломоносов в пути из Холмогор? Но зачем для этого свергать землепроходцев? Тут Удалов узнал бульдозериста. Это был Эдик из его ремстройконторы. Удалов подошел к бульдозеристу, понимая, что вопрос следует задавать не в лоб, осторожно. Бульдозерист Эдик тоже увидел своего начальника и удивился. «Корнелий Иванович, почему не в спецбуфете?» По крайней мере, Эдик на Удалова не сердился. «Расхотелось», — ответил Удалов. «Как дела продвигаются?» «С опережением», — сказал бульдозерист. «Взятые обязательства перевыполним. Сделаем монумент на 3 метра выше проекта». «Сделаем», — согласился Удалов, понимая, что к разгадке монумента не приблизился. «Конечно, надо уходить, не маячить же на площади, но любопытство — страшный порог». «Внушительно получилось, правда?» — спросил он. «Чего внушительно?» «Фигура внушительная». «Вам лучше знать, Корнелий Иванович», — ответил бульдозерист. «Крупная личность. Большой ученый». «Это вам виднее», — неуверенно ответил бульдозерист. «Значит, не ученый, или писатель, или политический деятель». «А когда он умер, не помнишь?» — спросил Удалов, показывая на памятник. Взгляд бульдозериста был дикий. Видно, Удалов сморозил глупость. И дата смерти человека, нижняя половина которого уже стояла на площади, была известна каждому ребенку. «Нет, ты не думай», — поспешил Удалов исправить положение. «Я знаю, когда он умер. Просто тебя проверить хотел». «Проверил». Но тут бульдозер начал медленно разворачиваться ножом на Удалова. В движении была какая-то угроза. «Если бы не очередь на квартиру», — сказал без улыбки Эдик, — «я бы иначе с тобой поговорил». «Все», — закричал Удалов, — «ухожу, я пошутил». Он быстро пошел в сторону, стараясь не попасть под лопату бульдозера, и чуть не наступил на девчушку, которая ручками размельчала комья земли на будущей клумбе. «Девочка, девочка, как тебя зовут?» — спросил Удалов. «Ниночка», — ответила девочка. «Молодец, а ты в садик ходишь?» «В садик», — сказала девочка. «А ты кто?» «А я на работу хожу», — признался Удалов. «Скажи, крошка, это Какому дяде памятник делают?» «Хорошему дяде», — ответила девочка уверенно. «Он книжки пишет?» — спросил Удалов. «Книжки пишет», — подтвердила девочка. «Он с бородой?» «С бородой», — сказала девочка покорно. «Это дядя Толстой?» — догадался Удалов. «Ой!» — воскликнула девочка, дивясь такой догадливости Удалова. Она вскочила и побежала к воспитательнице, которая в окружении других малышей высаживала в землю кусты роз. «Марья Павловна!» — закричала девочка. «Марья Павловна! А этот дядя говорит, что наш памятник толстый!» «Гражданин!» — воспитательница оказалась красивой женщиной ниже среднего роста. «Вы что здесь делаете?» «Не обращайте внимания», — сказал Удалов. «Я обедать иду. Хотел девчушке помочь. Пускай воспитывается. Она у вас молодчина, знает, что памятник Толстому возводится». «Что?» Женщина дернула девочку к себе, чтобы добрая рука Удалова не успела опуститься на ее головку. «Уйдите! Не травмируйте ребенка! Я буду жаловаться!» На крик стали оборачиваться люди, и Удалов быстрыми шагами пошел к пьедесталу. Сзади был шум, какие-то объяснения, вроде бы готовилась погоня. Он обогнул пьедестал и увидел, что там лежит отдельно громадная бетонная рука с зажатым в ней портфелем, другая рука с раскрытыми пальцами, куски бюста, но главное, под большим брезентом голова, шар в рост человека. Ноги сами понесли Удалова посмотреть на голову. Хоть и призналась девочка, что памятник будет Толстому, все равно хотелось проверить. Удалов деловито подошел к голове, протянул руку, приподнял край тяжелого брезента, но увидел только ухо. И в этот момент сзади раздался пронзительный свист. К нему бежал милиционер, за ним другие люди и дети. Удалов понял, дело плохо. Он кинулся бежать с площади. Но далеко не убежал. С другой стороны уже ехала скорая помощь. Она затормозила у раскопанной траншеи, из машины выскочили санитары с носилками и также кинулись к Удалову. Удалов, как заяц, взметался по полю, перепрыгивая через ямы, но кольцо преследователей все сужалось. Удалова поймали бы, если бы не неожиданное отвлечение. Внезапно воздух потемнел, на город наползла черная туча. «Красная игрушка!» — раздались крики в толпе. «Красная игрушка!» И тут же люди побежали прочь, ища укрытия, подхватывая на пути детишек. Через полминуты Удалов остался один посреди площади. «Гроза идет», — понял он. И благодаря природу за своевременное вмешательство поспешил к торговым рядам, чтобы укрыться там. Но далеко отойти не успел, потому что все время оглядывался, и с неба сорвались первые капли влаги. Капли были черными, едкими. Они жгли лицо и проникали сквозь одежду. Удалов побежал быстрее, но дождь становился все гуще. К тому времени, когда Удалов добежал до какого-то пустого подъезда, все тело горело от ожогов, а одежда начала расползаться и слезать с тела. «Черт знает что!» – рассердился Удалов. «Знал бы, никогда бы не согласился на такое путешествие. Вечно этот Минт с его открытиями!» Но внутренний голос поправил Удалова. «Корнелий», — сказал он, — «тебя никто не заставлял бегать по площадям и задавать вопросы. Пошел бы прямо на Пушкинскую, уже, наверное, возвратился бы домой с формулами в руках. Сам виноват». Удалов согласился с внутренним голосом, хотя ему было жалко костюма, плаща и шляпы, не говоря уж о ботинках. Кислотный дождь прекратился, но туча еще висела над городом, и улицы были пустынными. Удалов побежал домой. Бежал он с трудом. Тротуары были скользкими и черными от зловонной жижи. Плащ расползался, костюм держался еле-еле. У правого ботинка отклеилась подошва, а брюки пришлось поддерживать руками. В таком плачевном виде Удалов пробежал по Пушкинской, влетел в ворота своего дома и сразу нырнул в подъезд. Вот и родная лестница, вот и привычная дверь. Удалов нажал на кнопку и услышал столь знакомый звон, прозвучавший в квартире. Десятое.

«Может, не жена?» — подумал Удалов. «Я тут бушую, а она, может, и не жена, а вовсе жена архитектора Оболенского». «Что Оболенский там делает?» — спросил Удалов. «Оболенский?» — удивилась молодая женщина. «Какой такой Оболенский?» «Архитектор!» — воскликнул Удалов и, отодвинув женщину, распахнул дверь в комнату. В окне мелькнула темная тень, послышался треск ветвей и глухой удар о землю. Удалов кинулся к окну. Оболенский с трудом поднялся с земли и, прихрамывая, заковылял к воротам. Он был полураздет, под мышкой нес недостающую одежду. «Эй!» — крикнул ему Удалов. «Стой! Поговорить надо!» Но архитектор Оболенский даже не обернулся. Тогда Удалов обернулся к молодой женщине. «Попрошу объяснения», — сказал он. «Объяснение?» Женщина была возмущена. «Кто ты такой, чтобы давать тебе объяснение?» «А вот такой», — ответил Удалов, потому что не знал, кто он такой. «Человек в гости пришел чаю попить». Видно, не хватало наглости у молодой женщины. В голосе прозвучала попытка оправдаться. «Чаю попить?» — закричал Удалов. «Чаю попить в халате?» «А у него горячей воды нет», — ответила женщина, отступая перед яростью Удалова. «Воды нет. Вот и пришел в ванну принять. И в конце концов, какое твое дело?» «Какое мое дело?» Удалов понял, что открылась возможность выяснить, кем ему приходится эта женщина. «Ты мне жена или не жена?» «Ну, жена», — ответила женщина. «Ну и что?» «А то, что таких жен душат на месте». «А ты придуши, Отелло. Посмотрим, какой ты завтра будешь». «А мне плевать, какой я буду завтра», — зарычал Удалов и, подняв растопыренные руки, пошел на молодую жену. Молодая жена отступала в комнату, нагло хихикая и покачивая бедрами. И по этим бедрам Удалов узнал непутевую Римку, что заигрывала с ним на улице. Может показаться невероятным, что Удалов не сразу узнал ее, увидев дома. Но встаньте на его место. Придите домой, найдите там молодую, малознакомую соседку, облаченную в халат вашей жены. Еще посмотрим, сразу ли вы ее узнаете. Тут Римма завопила, словно он ее уже начал душить. Бешеными глазами она уставилась за спину Удалова. А от двери послышался удивленный голос. «Что такое?» Рот Риммы раскрылся, глаза закатились, и она медленно опустилась на пол. Удалов тоже оглянулся и увидел, что в дверях стоит он сам собственной персоной, только в плаще, костюме и кепке, надвинутой на уши. «Ты кто такой?» — грозно спросил пришедший Удалов. «Стой!» — закричал первый Удалов. «Все в порядке, все путем. Навожу порядок в вашей семье». Но тут пришедший Удалов узнал первого Удалова. Он, конечно, не поверил собственным глазам, потому что зажмурился и долго не разожмуривался. А молодая жена лежала на ковре у его ног и почти не дышала. «Слушай меня внимательно», — быстро сказал первый Удалов своему двойнику. Говорил он напористо, чтобы не дать двойнику опомниться. «Я — это ты. Тут никакой мистики, одна наука. Все объясню потом. Возьми себя в руки, Корнелий». «А она?» — спросил, не разожмуриваясь, двойник. «Римма пускай полежит в обмороке», — сказал Удалов. «Ничего не случится. Есть дела более важные». «Вот это ты брось!» Двойник открыл глаза. Характер у него был удаловский, упрямый. Он резким движением сбросил плащ, присел на корточки возле молодой женщины и взял ее пальцами за кисть руки. Слушал пульс. «Ну что я тебе говорил?» — спросил Удалов. «Нормальный пульс?» «Пульс слабый», — ответил двойник. «Давай ее на диван положим», — предложил Удалов. «Я сам», — сказал двойник. «Ты же грязный». Он поднатужился, поднял крепкое молодое тело и дотащил его до дивана. Молодая жена не проявляла признаков жизни. Сделав это, двойник обратился к Удалову. «Ты чего здесь в одних трусах делаешь?» В голосе его прозвучала ревность. «Не по адресу обращаешься», — ответил Удалов. «Ты не меня подозревай. а того, кто через окно сбежал». «Через окно?» Двойник бросился к окну. «Нет его там», — сообщил Удалов. «А кто был?» «Кто? Сам, небось, знаешь». «Честное слово, не знаю», — ответил двойник. «Архитектор Оболенский». «Так я и знал», — сказал двойник. «Козел старый». «А ты чего хотел?» — вскинулся Удалов. «Если старую жену на молодую поменял, учитывай риск. Сам, небось, не Аполлон». «Да молчи ты!» — огрызнулся двойник. Он посмотрел на свою молодую жену со странным чувством, которого Удалов разгадать не смог. «Она думала, что ты обедать будешь в буфете», — добавил Удалов. «Буфет кислотным дождем затопило, сквозь крышу просочилось. Даже сам без обеда остался», — ответил двойник. «А ты откуда?» «Знаешь что?» — сказал Удалов. «Можно я помоюсь сначала?» «У тебя что, дома своего нет?» — спросил двойник. «Есть, но далеко. В трусах не добежать. А мне с тобой поговорить нужно». «О чем?» Видно, двойник все еще был в шоке. «Пойдешь со мной», — сказал Удалов. «Побудешь со мной в ванной, пока я буду мыться». «Не хочу. Мне на совещание надо». «Корнелий, не спорь. Разговор у нас секретный. А секретные разговоры лучше вести в ванной, когда там вода течет и никто подслушать не может». Удалов решительно пошел в ванную. Двойник колебался. Молодая неверная жена лежала без чувств. Неизвестно было, то ли ее жалеть, то ли убить. Для начала он накрыл ее пледом, потом все же пошел в ванную. Удалов включил газовую горелку, разделся. Двойника он не стеснялся. Двойник с удивлением смотрел на большую родинку под правым плечом. Понятно почему. Наверняка у него такая же. «Потерпи», — сказал Удалов двойнику. «Сначала ополоснусь». «А ты Оболенского точно видел?» — спросил двойник. «Точно», — ответил Удалов. Щадить двойника он не хотел. «Этого не может быть», — усомнился двойник. «Она меня любит». «Дверь закрой на крючок», — сказал Удалов, «чтобы Рима случайно не заглянула». «Объясни, прошу, что это значит», — взмолился двойник. «Все в свое время», — ответил Удалов, садясь на край ванны и указывая двойнику на табуретку. Теперь они могли говорить, сблизив головы. Головы отражались в зеркале, это было видно обоим, и оба этому дивились. «Ох и молодец, Минц», — думал Удалов. «Вот гений человечества». «Что творится?» — думал второй Удалов. «Неужели я сплю? Или это вражеская провокация?» Но когда он попытался ущипнуть себя, Удалов сказал ему: «Не старайся. Все это объективная реальность. Я твой двойник из параллельного мира». «Ага», — согласился двойник, но вроде бы не понял. «Где Ксения?» — спросил Удалов. «Развод», — ответил двойник. «А я в нашем мире с ней живу и разводиться не собираюсь». «Долг выше привычки», — сказал двойник. «Ты меня удивил. Я, конечно, понимаю, что наша Ксения не подарок, но когда четверть века отбарабанили вместе... А где Максимка?» «С ней», — кратко ответил двойник. Говорить ему об этом не хотелось. «Ну ладно», — решил Удалов. «Мы еще вернемся к этой проблеме». «А новая Римма?» — спросил он. «Как она тебя подцепила?» «Она секретаршей была. У самого. А когда я развелся, он мне ее рекомендовал». «Кто? Белосельский?» «Белосельский? Ты что, Колю Белосельского не знаешь? Мы же с ним в одном классе учились. Он у нас предгор». «Не знаю», — сказал двойник, косясь на дверь. «Тебе уходить пора». «Что-то у вас здесь неладно», — определил Удалов. «Я когда сюда приехал, думал, что все как у нас. А вижу, что у вас не параллельный мир, а в некотором смысле перпендикулярный». «Какой еще мир? Что ты городишь?» «Ты о параллельных мирах разве не слыхал? Известная теория. Наш профессор Минц ее разработал и отправил меня к вам, чтобы одно дельце решить. Ты что? Ты что отворачиваешься?» «Не знаю никакого профессора Минца», — ответил ему двойник. «Вот это ты брось», — сказал Удалов. «Этот номер у тебя не пройдет. Сейчас пойду к Минцу, он мне все объяснит». «Не ходи!» «Почему?» «Нет там Минца». «Как так нет Минца?» «Нет, и с концами». «А где же он?» «Где положено». «Мне трудно поверить глазам», — сказал Удалов. «Ты — это я, и в то же время ты — это не я. Как это могло произойти? У нас и мама с папой одинаковые, и в школы мы ходили одинаково, и характер должен быть одинаковый». «Я не хочу тебя слушать». «Почему?» «Потому что надо разобраться, на чью мельницу ты воду льешь». «Ну вообще», — возмутился Удалов. «Сейчас же говори, что произошло в гуслере. Что за катаклизмы такие? И почему ты изменился? То-то я чувствую, Ванда на тебя волком смотрела. И Савич. Они не на меня волком смотрели, они на тебя волком смотрели». «Открой!» — раздался голос за дверью. «Открой, мне надо!» Голос принадлежал Римме, секретарше. «Подожди, кисочка!» — испугался двойник. «Подожди, я к тебе выйду». «Открой, тебе говорят!» — воскликнула Римма. «Что будет? Что будет?» Двойник стал крутить головой, искать, куда бы спрятать Удалова. Над их головами было небольшое окошко. Оно вело на черную лестницу. «Лезь туда!» — шепотом приказал двойник. «Не полезу!» «Лезь, ты погубить меня хочешь!» Дверь зашаталась. Видно, Римма пыталась ее сломать. «Открой, мерзавец!» — вопила она. «Довел меня до инфаркта! Это тебе даром не пройдет!» Двойник буквально на руках поднял Удалова, стараясь выпихнуть его через окошечко. Но пролезала только голова. Двойник был в такой панике, что не понимал этого, а только шипел. «Ну же, скорей, скорей!» Тут дверь все же распахнулась. Не выдержал крючок. И Римма увидела, как ее муж пытается себя же, только совершенно голова, поднять на руках, как атлант, землю. От неожиданности двойник выпустил Удалова, тот упал в ванну, двойник на него, а Римма завопила, как резаная, и выпала из ванной на спину, снова в обморок. Удалов поднялся, скользя по мокрой ванне, потер ушибленный бок и помог выбраться из ванны своему обалдевшему двойнику. Тот лишь вздыхал, охал и не мог сказать ни слова. И тут со двора послышался резкий звук сирены. «Меня!» — сказал двойник, глядя на распростертое тело жены. «Вызывают! Уже актив начинается, а я здесь!» И в голосе его была полная безнадежность. Со двора снова донесся звук сирены. «А ты пойди!» — посоветовал Удалов. — Скажи, что не можешь. Жена заболела. — Да ты что? — удивился двойник. — Меня же и вызывают. Я опоздал. — Ну, тогда я скажу, — заявил Удалов. Двойник повис на нем, как мать, которая не пускает сына на фронт. Волоча двойника на себе, Удалов дошел до середины комнаты, но тут вспомнил о своем внешнем виде и, сбросив двойника, завернулся в штору. Только голова наружу. Высунулся в окно. Под окном стоял мотоцикл с коляской. В нем капитан Пилипенко давил на сигнал. «Ты чего?» — спросил Удалов. «Весь дом перепугаешь». «Удалов!» — ответил Пилипенко. «Личное приказание, тебя на ковер. Садись в коляску». «Я не могу, я из ванны», — ответил Удалов. Он почувствовал, что сзади шевелится. Вот-вот вылезет на свет двойник и, не оборачиваясь, оттолкнул его подальше. А сам, сбросив штору, предстал перед капитаном в полной наготе. «Видишь?» «Мне плевать!» — ответил Пилипенко. «Если сам не спустишься, под конвоем поведу!» Тут, видно, нервы у двойника не выдержали, потому что за спиной Удалова раздался крик. «Иду! Спешу! Сейчас!» И послышался топот. Удалов понял, что в таком состоянии его двойник не боец. «Нет, не боец!» Он догнал его у двери ванны, где двойник замер над распростертым телом Риммы. «Послушай», — сказал Удалов, — «давай рассуждать спокойно. Нельзя тебе в таком состоянии на актив. Отговорись чем-нибудь». «Ты ничего не понимаешь. Дело идет о жизни и смерти». Римма шевельнулась, попыталась открыть глаза. «Сейчас она в себя придет», — предупредил Удалов. «Если ты не сможешь доказать...» «Она к нему побежит! Она меня погубит!» «Не рыдай!» — — сказал Удалов. «Есть выход. Я сейчас с Пилипенко поеду на этот самый актив и отсижу там. Тебя узнают. Кто меня узнает? Я же ты. Но тебе надо будет говорить, и они догадаются». За окном снова взревела сирена. «Я буду молчать. Не впервой отмалчиваться на совещаниях. Я привычный. У тебя специфических грехов нету?» «У меня вообще грехов нету». Рима снова пошевелилась, и двойник вздрогнул. «Улаживай свои семейные дела и бегом на центральную площадь. Затаись там за памятником. Я в перерыве к тебе выбегу, и ты меня заменишь, ясно?» Двойник кивнул и лихорадочно прошептал. «Только молчи. Кивай и молчи. Ты ничего не знаешь, а погубить меня проще простого». Удалов не стал тратить время даром. Кинулся в комнату, распахнул шкаф. Слава богу, шкаф на месте, вещи лежат как положено. Вытащил выходной костюм, тот, что Ксюша в Вологде покупала, начал было натягивать на голое тело. Сообразил, вытащил белье и с бельем в руке, как с белым флагом, выскочил к окну, помахав в Пилипенко. «Айн момент!» — крикнул ему. Сжимая галстук в кулаке, выбежал в коридор. Его двойник сидел на корточках перед своей молодой женой. Ничего не соображал. Удалов повторил. «За памятником! Черные очки надень, помнишь, где лежат?» И выбежал на лестницу. Но не сразу вниз. Метнулся по коридору до Минцевской квартиры. Хотел предупредить Минца, что скоро придет. Потом остановился в изумлении. На месте замочной скважины веревочка. На ней пластилиновая пломба. Опечатана квартира. «Значит, и в самом деле умер старик». «Да какой он старик, 60 нет!» «Но что случилось?» «Сердце у Льва Христофоровича как мотор!» «Эх, зря связался со спасением двойника!» «Скорее надо узнать, что произошло с профессором, ведь такая же опасность ему может грозить и в нашем мире!» «Не думаем мы о здоровье!» «А потом становится поздно!» И с этой мыслью под вой сирены Пилипенко Удалов выбежал во двор и сходу вскочил в коляску. Пилипенко лишь рявкнул. «Убью!» И дал газу. Мотоцикл, как норовистый конь, выскочил на улицу. С Пилипенко говорить невозможно. Мотоцикл ревет, Пилипенко матерится, люди шарахаются с улицы. В 5 минут долетели до гордома. Пилипенко затормозил так, что Удалов вылетел головой вперед из коляски, и его подхватил какой-то незнакомый молодой человек. «Эх, Корнелий Иванович», — сказал он укоризненно, помогая Удалову подняться. «Ждут вас, серчают». И он буквально поволок Удалова наверх по знакомой лестнице к кабинету предгора. Удалов старался на ходу завязать галстук. В приемной было тесновато. 3 стола, за ними 3 секретарши. Все молодые, яркие, наглые, наманикюренные, перманентные. Все похожи на Римму. А у двери, обитой натуральной кожей, по обе стороны стояли 2 молодых спортсмена в серых костюмах, как часовые джинны из восточной сказки, но с красными повязками дружинников на рукавах. Молодой человек подтолкнул Удалова. Один из спортсменов быстро подтянул его к себе, второй провел ручищами по бокам. «Ты чего?» – удивился Удалов. А спортсмены даже не стали отвечать. Правда, может, и не умели. Молодой человек раскрыл дверь, и спортсмены втолкнули Удалова внутрь кабинета. Там сразу наступила тишина. 11. Знакомо буквой «Т» стояли полированные столы. За главным столом на месте Белосельского сидел Пупыкин. Именно Пупыкин, никто другой. От того, что он сидел, он казался крупнее, даже выше ростом. Но Удалову настоящий рост Пупыкина был известен. Пупыкин здешний от нашего Пупыкина отличался разительно. И не только потому, что отрастил усы и еще более облысел, и не только потому, что одет был в строгий черный костюм с красным галстуком. Но взгляд... Боже мой! У него же другой взгляд! Разве такой человек смог бы участвовать в утренних забегах и присмыкаться перед Удаловым? Разве такой Пупыкин мог бы таиться на краю общественности, измазанной зеленкой, и ратовать за сохранение часовни Филиппа? Взгляд у Пупыкина был тигриный, тяжелый, из-под сведенных бровей. Другой Пупыкин, куда добрее, с лукавой усмешкой глядел на Удалова с большой картины, что висела на стене за живым Пупыкиным. На картине он принимал букет роз от девчушки, в которой Удалов сразу узнал младшую дочку Пупыкина. На заднем плане толпились рукоплещущие зрители, среди них, как ни странно, и сам Удалов. Тяжелым взглядом Пупыкин уперся в Удалова. И все люди, что сидели за ножкой буквы «Т», тоже уперлись в Удалова тяжелыми взглядами. Встречаясь с этими взглядами, Удалов узнавал их обладателей, но порой с трудом. Вот смотрит на него главстрой Слабенко. Ох и тяжел этот взгляд. Вот уставился наглец какой архитектор Оболенский. Забыл уже, как из окна выпадал. А это взгляд редактора Малюшкина. Тоже не без тяжести. Неужели и Малюшкин, родитель за гласность, так переменился? Вот смотрит Финифлюкина, директорша музея. Куда делась приветливость во взоре? А старик Ложкин? Удалов не успел рассмотреть остальных, как Пупыкин открыл рот. Медленно открыл. Оттяжно. Показав неровные мелкие зубы и рявкнул. «Садись, с тобой потом разберемся!» И тут же все отвернулись от Удалова, будто его и не было. Удалов нашел место с краю стола, сел, а Малюшкин, что был рядом, отодвинулся, скрипнув стулом, и наступила тишина. «Нас прервали», — сказал Пупыкин, — «но мы продолжим». И Удалов вздрогнул от угрозы в голосе Пупыкина. «Продолжай, Мемионов», — приказал Пупыкин. «Спонтанный выброс в атмосферу незначительного количества загрязненного воздуха», сказал покорно поднявшись Мемионов, уже год как снятый с должности директора фабрики пластиковых игрушек, потому что был ретроградом. Он принялся перебирать бумажки, что держал в руках. «А ты нам не по бумажке», — велел Пупыкин. «По бумажке каждый наврет недорого возьмет. Бумажки для ревизии подготовь. А с нами, со своими товарищами, говори открытым текстом. Опозорился?» «Опозорился», — сказал Мемионов. «Но имею объективные причины». Он все же развернул бумажку и быстро начал читать. «За прошедший год веренная мне фабрика перевыполнила план на 2,3%, выпустив для нужд населения изделие номер 1-625, изделие номер 2-бис-234, в том числе 18 сверхплана, изделие номер 5...» «Стой!» — остановил Мемионова Пупыкин. «Расшифровать?» «Ты с ума сошел? Ты лучше расскажи, почему ты наш родной город чуть не погубил!» «А я неоднократно писал, говорил даже вам, Василий Парфенович. Сгнили фильтры, кончились. Надо из Вологды специалистов звать, производство останавливать, сами знаете». «Какие будут предложения?» — спросил Пупыкин. «Я думаю, что сделаем фильетон», — предложил Малюшкин. «А некоторых хозяйственников не пощадим». «Хорошая мысль», — согласился Пупыкин. «Пускай народ знает, что мы ни одного отрицательного факта без внимания не оставим». «А вдруг в области прочтут?» — спросил Оболенский, нагло улыбаясь. «И комиссию к нам, а?» «А пускай прочтут. Нам гласность не страшна», — ответил Пупыкин твердо. «Пускай весь мир читает». «И там тоже?» — выкрикнул старик Ложкин. «Империалисты тоже?» «Это ты, Ложкин, брось!» — рассердился Пупыкин. — Тебя здесь как ветерана держат, а не как провокатора. — У меня есть предложение, можно? — спросил Савульский. Его Удалов тоже знал. Он работал санитарным главврачом. — Говори, только короче. Надоел ты нам со своими речами, — поморщился Пупыкин. — Я буду краток. Савульский потер ладоши. — Факт вопиющий. — Он еще почему вопиющий? — Многие не ожидали... Попали под дождик и потеряли одежду. А при том напряженном положении, которое существует в торговле... «Савульский, я тебе сказал», — пригрозил Пупыкин, — «не рассусоливай. Про положение в торговле я лучше тебя знаю и знаю, что оно улучшается, правда?» Пупыкин взглянул на начальника торга, и тот сразу с места ответил. «Принимаем меры!» «Видишь, человек меры принимает, а ты обезоруживаешь. Ты к делу. Но учти, если твое предложение будет неподходящим, головы тебе не сносить. Давно уже общественность тобой недовольна. Плохо ты охраняешь нашу экологию. Так что на растерзание тебя можно в любой момент кинуть. Правда, Малюшкин?» Лицо редактора газеты озарила лукавая усмешка. «Фельетон уже готов», — сообщил он. «Лежит у меня в столе». Савульский побледнел и качнулся. «Ничего, продолжай. Что ты нам хотел сказать?» «Вы бы провели анализы», — сказал Савульский глухо, будто набрал полон рот картошки. «И выяснили, что выброса с завода детской игрушки не было». «Вот это да!» Даже Пупыкин удивился. «А что же было?» «А была туча неизвестного происхождения, которая прорвалась в наше родное небо из-за пределов района». «А что идея?» — спросил Пупыкин. «Можно поправку?» — вмешалась директорша музея. «Только по делу. Мне кажется, что туча могла прийти из-за пределов нашей области». «Слушай, а что если...» — голос Пупыкина замер. И тут Удалова черт дернул за язык. «Я думаю, — сказал он, — что этот дождик, вернее всего, к нам прибыл из Южноафриканской республики от тамошних расистов». «А что?» — Пупыкин даже привстал в кресле. «А что, расисты, они плохо к народу относятся». Но тут до него дошло, что Удалов шутит и допускает перебор. Он сел обратно, насупился и сказал. «Ладно. Ты, Малюшкин, подготовь материал про тучу из Потемского района. А ты, Удалов, считай, уже допрыгался». Люди стали отодвигать стулья подальше от Удалова. А тот себя проклинал. Ведь ему-то что? Он сегодня дома будет, а все неприятности достанутся его двойнику. «И учти, Мимионов», — закончил Пупыкин, — «твой вопрос с повестки дня не снят. Допустишь еще такой выброс, выброшу тебя из города. Сам знаешь куда». «Но ведь план...» «А план ты нам дашь. И с перевыполнением». «Какой следующий вопрос?» «Градостроительство», — сказал Аболенский. «Вот это мне по душе. Это настоящий прогресс. Давай сюда изобразительную продукцию». По знаку Аболенского молодой порученец открыл дверь. 10 юношей и 10 девушек втащили 10 стендов и установили их рядком, чтобы было общее ощущение. Удалов с ужасом понял, что призывы и надежды Аболенского, который хотел в нашем мире изгадить магистраль, здесь достигли сказочных масштабов. «Вот наша главная улица. Наше завтра», — сказал Аболенский тихо и радостно, но непроизвольно почесал ушибленное бедро. «Улица имени Василия Пупыкина», — прошелестел чей-то голос. «Кто сказал?» — нахмурился Пупыкин. «Молчите. А ведь знаете, чего я не терплю? Ты Ложкин?» Пойманный на месте преступления Ложкин потупился, встал как нашкодивший первоклассник и сказал. «Вы, Василий Парфенович, не терпите лести и подхалимства. И заруби себе это на носу. Народ будет решать, как назвать наш проспект. Народ, а не ты, Ложкин». «Но это вы не правы», — вдруг взвился Малюшкин. «Ложкин — представитель народа. Лучшие его части, ветеран труда». «Ладно, ладно, без прений», — смирился Пупыкин. «Садись, ветеран, чтобы больше с такими предложениями не лез». Аболенский дождался паузы и обернулся к перспективе. Через весь город, как стало ясно Удалову, протянется широкая магистраль, шириной в 0,5 километра. По обе стороны ее возвысятся различные, но чем-то схожие здания. Каждое здание опирается на множество колонн. Над каждым рядом колонн – портики с одинаковыми фигурами. На крышах зданий также стоят статуи. Все здания при этом украшены финтифлюшками и похожи на торты, сделанные к юбилею древнегреческой церкви. «Как же пройдет у них эта магистраль?» – лихорадочно старался представить Удалов. «Видно, от всего центра ничего не останется». Конечно же. Вот она, центральная площадь. Вот он, выросший в десятеро, напоминающий одновременно египетскую пирамиду и китайскую пагоду Гордом. Вот она, десятиэтажная статуя в центре, уже с головой, с портфелем, статуя самого Пупыкина. Удалов говорил себе: «Только не смеяться, только не улыбаться, все это меня не касается, а засмеюсь, накажут двойника». «Мы с вами шефствуем», — донесся до обалдевшего Удалова голос архитектора Оболенского. «Мимо городского театра. Здание его прекрасное, выдержанное в стиле гуслярского социалистического ампир-барокко, встанет на место устаревшей развалюхи, которая была построена космополитически настроенными купцами». «Молчи, Корнелий», — повторял про себя Удалов. «Молчи, крепись». Но язык его предал. Язык сам по себе сказал: «В старом театре лучшая в мире акустика. Сюда симфонические оркестры приезжают». Оболенский поперхнулся. «Вы что хотите сказать, Корнелий Иванович?» — мягко спросил он. «Наш новый театр хуже старого?» Что здесь поднялось? Как все накинулись на Удалова? Он оказался ретроградом, отсталым элементом и уж, конечно, чьим-то наймитом. Слово «наймит» носилось в воздухе и било наотмашь Удалова. Но язык Удалова, о враг его, не выдержал снова и, выискав паузу в хоре осуждения, крикнул: «Это бред, а не проект!» «Что? Он ставит под сомнение мою компетентность!» Оболенский так растерялся, что обернулся за поддержкой к Пупыкину. А Пупыкин молча покручивал ус, ждал, хотел, видно, чтобы Удалов окончательно высказался. «Меньше по чужим женам бегать надо!» — крикнул неуправляемый Удалов. «Лучше бы архитектуре учился!» Тут и у Оболенского нервы не выдержали. В наступившей роковой тишине он закричал в ответ: «Она меня любит! У нас любовь! Ты ее недостоин!» «Поговорили!» — раздался громовой голос. Удалов взглянул на Пупыкина и понял, что говорит тот в мегафон. Достал откуда-то трубу раструбом. Видно, берег для особых случаев. «Поговорили и хватит всем сидеть!» Все сели и замолчали. «Оболенский, сядь! С тобой все ясно, старый козел! Заключительное слово по данному вопросу имеет товарищ Слабенко. После этого перерыв. После перерыва обсуждение персонального дела бывшего директора стройконторы, бывшего члена городского президиума, бывшего, не побоюсь этого слова, моего друга Корнелия Удалова». И так всем стало страшно, что даже твердокаменный Слабенко не сразу смог начать свою речь. Он отпил воды из графина, стоявшего перед ним, и руки его дрожали. А от Удалова не только все отодвинулись, но даже стол отодвинули. Он теперь сидел один на пустынном пространстве ковра. «Снос», — сказал Слабенко. «Начинаем с понедельника. Мобилизируем общественность. Она уже подготовлена, радуется». «Это хорошо», — одобрил Пупыкин. «Пресса, от тебя зависит многое. Если что не так, ответишь головой». «Я вам завтра полосу принесу», — сказал Малюшкин. «У меня уже голоса народа подготовлены, пожелания от трудящихся, все как надо. Народ жаждет преобразований». «За полгода управимся», — сообщил Слабенко. «Что? За полгода?» «Техники маловато. К тому же эти чертовые эксплуататоры из кирпича строили». «Взорвать!» — сказал Пупыкин. «Там жилые кварталы. Трудно». «Выселить!» — решил Пупыкин. «Пилипенко, ко мне вызовешь и прокурора. Подумаем, как оформить, чтобы за 2 недели центр снесли». «Постараемся, конечно». Слабенко сомневался. Удалов поглядел на Оболенского. Оболенский прожигал его ненавидящим взглядом и скалился, но укусить не мог. Далеко. «Ты мне не старайся, ты сделай. Сносить это барахло будем методом народной стройки. Главное — энтузиазм, ясно, Малюшкин?» «Надо будет трудящимся перспективу дать», — напомнил Малюшкин. «Надо будет сообщить, что всем нуждающимся на проекте нашего имени будут отдельные квартиры». «Этого делать нельзя!» — вдруг возразил Ложкин. «Это будет неправда. Народ нас не поймет. У нас же на проспекте только общественные здания». «Как так общественные?» — вскинулся Оболенский. «А жилой дом для отцов города?» «Но это же один дом и для отцов!» «Лашкин», — перебил его Пупыкин, — «учти, что у нас в гуслере нет проблемы отцов и детей, и даже конфликтов таких нету. Они надуманные, так что если мы строим для отцов города, значит, строим и для детей. У меня у самого двое детей, все знают». Тут людей прорвало. Тут людей прорвало. Все начали аплодировать, а когда аплодировали, постановили намекнуть на квартиры в следующем номере газеты. Без деталей. Хотелось, конечно, Удалову встать и объяснить, что он думает, но удержался. И без того уже погубил карьеру своего двойника. Потом выступали другие отцы города. Каждый рапортовал, какую лепту внесет в общий котел. Тут Удалову открылась тайна. Что же за изделия изготовлялись на фабрике пластмассовых игрушек, которая чуть не отравила город? Оказалось, что изделие номер один – это статуя Пупыкина в полный рост для украшения крыш на проспекте, а изделие номер два – Пупыкин в детстве. Такие статуи народ требовал для детских садов. И делали те статуи не из гипса, а из долговечного пластика под мрамор. Вот и работала фабрика с таким напряжением, что допускала выбросы в атмосферу. Потом Слабенко снова выступил по вопросу о главной статуе, что возводилась на главной площади. «Саботаж», — произнес он твердо, — «до которого докатился так называемый, якобы профессор Минц, поставил нас в тяжелое положение». «Тяжелое, но не безвыходное», — сказал Пупыкин. «Безвыходных положений, конечно, не бывает», — согласился Слабенко. «Но как нам, простите, вашу голову поднять на такую высоту, куда ни один кран не достает, мы еще не решили. Без этого, как его, гравитатора не уложимся. Да и в сооружении проспекта он нам нужен». «Мы эти речи слышали», — поморщился Пупыкин. «Я бы назвал их капитулянскими. Тысячи лет различные народы строили великие сооружения без башенных кранов, а тем более без профессора Минца». «Еще надо выяснить, на какую разведку он работает», — крикнула с места директорша музея Фини Флюкина. «Ясно, на какую», — сказал Ложкин. «На сионистскую». «Господи», — испугался Удалов. «Что же это происходит? Даже Ложкин, милый, сварливый старик, всю жизнь рядом прожили. Он же Минца как брата уважает». Но тут же Удалов себе поправил, ведь это в нашем мире, а тут перпендикулярный. «С Минцем ведется разъяснительная работа», — произнес Пупыкин. «Мы не теряем надежд. Однако должен предупредить тебя, Слабенко, что пирамиды в Египте и колокольня Ивана Великого строились без башенных кранов». «Так на них голов нету», — неудачно возразил Слабенко. На него так зашикали, что ему пришлось сесть. И тут Пупыкин объявил перерыв. «Идите в буфет», — сказал он. «Крышу починили, икру привезли. А ты, Удалов, задержись». Удалов задержался. Те, кто спешил в буфет есть икру, обходили Удалова по стенке. «Что-то ты у меня сегодня не трепещешь». «По глазам вижу, что не трепещешь», — заметил Пупыкин. «Проницательный черт», — подумал Удалов. «Я в самом деле не трепещу. Но по какой причине, ему не догадаться. Ведь жил бы я здесь, наверное, трепетал бы. У него весь город в руках». «Для меня твое провокационное выступление на активе не неожиданность», — сказал Пупыкин, задумчиво покручивая усы. «С утра мне сигналы на тебя поступают». «Но я тебе не враг. Мы с тобой славно вместе поработали. Ты от меня ничего, кроме добра, не видел. Потому хочу сначала разобраться. Может быть, обойдемся без персонального дела, как ты думаешь?» Удалову стало жалко своего двойника, и он ответил. «Лучше, чтобы без персонального». «Ну и молодец, Корнюша. Ты садись, в ногах, правда, нет». Пупыкин подождал, пока Удалов сел, и сам уселся напротив Удалова. «Смешно прямо», — сказал он. «Как барбосы, ну прям как барбосы. Стоило мне неудовольствие к тебе выразить, как они уже тебя растерзать готовы. А я понимаю, у тебя душевный стресс. В самом деле Оболенского с Римкой поймал?» «Поймал», — признался Удалов. «Он в окно выскочил со второго этажа. Тот-то хромает без в ребро. Я-то, когда тебе Римку передавал, можно сказать, с собственного плеча, думал, что достигнешь ты простого человеческого счастья. А сейчас вижу, ошибся я. Виноват. Я свои ошибки всегда признаю. Жаль только, что другие не следуют моему примеру. Знаешь что, ради дружбы я тебе Верку уступлю. Огонь, баба, блондинка. А хочешь Светку? Она справа сидит. Новая. У нее в роду цыгане были, честное слово. Ты ее дома запрешь, чедру повесишь, как занавеску. В виде исключения. А если нужно справку, директор поликлиники выдаст. Экзема лица. Ну как, подходит? А Римку мы Оболенскому всучим, как лежалый товар». И Пупыкин зашелся в смехе, совсем под стол ушел, такой махонький стал, одним ногтем придавить можно. «Не в этом дело», — сказал Удалов. «Мне и с Ксюшей неплохо было». «Но это ты брось. Нам такие Ксюши не нужны, пускай знает свое место. Нет, дорогой, мы с тобой еще молодые, мы еще дров наломаем. На всю землю прославимся, так что об этой интриганке забудь». «Ага», — подумал Удалов, — «значит, Ксения чем-то Пупыкина не угодила. Может, двойник ее все же любит? Хорошо бы любил, приятней так думать». «Чего задумался? Не согласен?» «Как скажете», — ответил Удалов. «В покорность играешь? Ой, непрост, Удалов, ой, непрост. Скажи мне, дружище, ты чего сегодня утром на шоссе картошку собирал? Или тебе из распределителя мало картошки выдают?» «А как вы думаете?» — нашелся Удалов. «Есть у меня подозрение», — произнес Пупыкин. «Но такое тяжелое, такое, можно сказать, страшное, что и не смею сказать». «А вы скажите». «А я скажу. Я скажу, что, может быть, ты врагам нашего народа картошку носил». «Каким таким врагам?» «Вот видишь, таишься, значит, врешь. По глазам вижу, что врешь. Кому носил? Все равно донесут, все равно дознаюсь». «Нет, просто так», — решил спасти своего двойника Удалов. «Увидал, что рассыпано, вот и собрал». «Это чтобы в моем городе кто-то картошку рассыпал. Опять врешь. И что делать? В такое время на шоссе тоже забыл?» «Гулял». «А о чем с Савичем на рынке разговаривал?» Пупыкин вскочил и побежал по кабинету. Удалов увидел, какие у него высокие каблуки. Вопросы сыпались из него быстро, один за другим. «Зачем в магазине изображал черт знает что? Зачем хотел картонную лососину купить? В оппозицию играешь? А на площади у моего монумента зачем крутился? Зачем народ агитировал, что я уже умер? Я Льва Толстого имел в виду. Кто у нас предгор? Я или Толстой?» «Вы? Ты меня свалить хотел?» «Все набор случайностей». «Случайность — это осознанная необходимость», — сказал Пупыкин. «Учить теорию надо. Ну что, будешь каяться или разгромим, в пример другим маловерам?» «Как знаете». Удалов посмотрел на часы. «Скоро перерыв кончится. А надо еще настоящего Удалова предупредить, что его ждет. Тогда идейный и организационный разгром», — подвел итог беседе Пупыкин. «Ну вы прямо диктатор». «Не лично я диктатор», — ответил Пупыкин. «Но освещаю диктатуру масс. Массы мне доверяют, и я осуществляю». «Ох, раскусят тебя массы», — предупредил Удалов. Он тоже поднялся, и от этого движения Пупыкин метнулся в угол, протянул руку к кнопке. «Не зови свою охрану», — сказал Удалов. «Я пойду перекушу в буфет». «А вот в буфет тебе вход уже закрыт», — осклабился Пупыкин. «Мне на таких, как ты, тратить икру нежелательно». «Значит, еще до начала разговора со мной знал, чем он кончится». «А моя работа такая — знать заранее, что чем кончится. Подожди в приемной, далеко не отходи. Никуда тебе от меня не скрыться». Удалов вышел из кабинета. Спортсмены с повязками дружинников его пропустили. Удалов поглядел на секретарш. Вот черненькая. Могла бы стать его женой и таить личика под занавеской. А вот и беленькая. Тоже мог получить. «Где же ты, Ксюша? Где же ты, родная моя?» И Удалов затосковал по Ксюше. За двоих. За себя и за своего двойника. Двенадцатое. На улице моросил дождик, но работы вокруг монумента не прекращались. Детишки вскапывали клумбы, воспитательницы сажали рассаду. Монтажники крепили к бокам статуи руку с портфелем. Бригада дорожников высыпала щебенку под асфальтовое покрытие. Удалов, отворачиваясь от людей, быстро прошел к памятнику. За массивным постаментом таился невысокий полный мужчина в плаще с поднятым воротником, в шляпе, натянутой на уши, и черных очках. «Значит, вот как я выгляжу со стороны», — подумал Удалов и подошел к двойнику. «Ждешь?» — сказал он. «Тише! Тут люди рядом! Ты куда пропал?» Пупыкин меня допрашивал. «Ой, тогда я пошел. Лучше сразу в ноги». «Погоди, разве не хочешь послушать, что тебя ждет?» «А что?» «И переодеться не хочешь?» «Зачем?» «Затем, что Удалов не может выйти на перерыв из кабинета в одном костюме, а вернуться в другом. Вижу, ты, мой брат, совсем поглупел». «Тогда бежим. Вон там подсобка, вроде пустая». «Бежим». Они побежали, а Удалов сказал по пути двойнику. «Ты хорошенько подумай, прежде чем туда возвращаться». «А что?» «Как только они икру съедят...» «Сегодня икру в буфете дают?» — с тоской спросил двойник, с такой искренней тоской, что Удалов даже остановился. «Ты что, серьезно?» «Но мне же положено!» — ответил двойник. «А раз положено, надо взять...» «Как же не взять, раз положено?» Они побежали дальше, забрались в вагончик. Он в самом деле был пуст. На крючках висели пиджаки, на столике стояли пустые миски. Двойник сразу начал раздеваться. Удалов последовал его примеру. «Смотрю я на тебя», — сказал он, — «и думаю, если ты мой полный двойник, смог так превратиться в такое, значит, и во мне это сидит». «Что сидит?» — не понял двойник. «Рабство, лакейство». «Я, прости, не раб и не лакей», — ответил второй Удалов. «Я на ответственной работе, не ворую, морально устойчив». «И воруешь, и морально неустойчив», — отрезал Удалов. «Только сам уже этого не замечаешь. Если икру тебе в буфете дают, а другим не положено, значит, ты ее воруешь, понял?» «Ты с ума сошел! Разве ты не понимаешь, что мы, руководящие работники, должны поддерживать свои умственные способности? У нас же особенная работа, организационная!» «А в детском саду икру дают?» «Не знаю». «Там молоко дают». «Ну и погряз ты, Корнелий, не ожидал я от тебя». «А чем ты лучше?» «Я светлое будущее строю». «Я тоже, под водительством товарища Пупыкина. А ты под чьим водительством?» «Дурак ты, Корнелий. У нас водительство демократическое». «У нас тоже». «Не путай демократию с круговой порукой». Второй Корнелий начал натягивать брюки. Разговор с двойником его встревожил и даже разозлил. «Может, у вас и демократия?» — сказал он. «Только твоей заслуги в том нет. Не прижали тебя, вот и гордый. А попал бы на мое место, куда бы делся? Некоторые сопротивляются. Что это им дало? Что это дало народу? Где Стендаль? Где Ксения? Где Минц? Где Ванда?» «Где?» «В разных местах. Наш народ еще не дорос до демократии. Нам твердая рука нужна. Хорошо служишь, тебя ценят». «Как ценят, не знаю. но сейчас будут разбирать твое персональное дело». «Чего?» Двойник сжался, как от удара в живот. «Ничего, Кая, слушай. Меня утром на шоссе видели, что я картошку собирал. Решили, что это ты». «А зачем ты картошку собирал?» «Зиночке Сочкиной помочь хотел. Она ее в город несла». «Это же преступление! Картошка по талонам, а она ее с поля украла!» «Помочь человеку, учти, это никогда не преступление. Потом я в магазине хотел купить лососины». «Откуда лососина в магазине? Что за глупость?» «Я и говорю, что нет лососина в магазине. Так что эту глупость тебе припишут. Потом я на этой площади сказал, что Пупыкин уже помер». «Я тебя убью! Ты меня погубить вздумал!» «Откуда я знал, что у вас такие порядки? Но главное то, что я на вашем активе Оболенскому про его моральный уровень сообщил». «Ну кто тебя просил? Оболенский же пупыкинский друг!» «А никто меня не просил, кроме чувства собственного достоинства. Честь твою защищал». «Что ты понимаешь в чести?» «А ты?» «Я-то понимаю. Честь — это дисциплина». «Вот именно. В этом у нас расхождение. Так пойдешь на свою казнь? Или смоемся, пока не поздно?» «Я все объясню. Василий Парфенович меня простит». «Ты там от всего отпирайся», — посоветовал Удалов. «Я не я, корова не моя». Но двойник уже не служил. Он рвался прочь. «Погоди!» — крикнул ему вслед Удалов. «Где мне Минца отыскать?» Двойник ничего не ответил. Ёжась от дождя, он бежал через площадь к входу в гордом, навстречу своей горькой судьбе. Тогда Удалов, избегая людных мест, поспешил к своему дому. Он знал, кого ему искать. Старый друг и сосед, изобретатель Грубин, не мог измениться. Тринадцатое. Но и Грубин изменился. Удалов заглянул к нему со двора. Комната была еще более захламлена, чем обычно. В ней почему-то было много частей человеческого тела, изготовленных из белой пластмассы. И Грубин сидел на проваленной кровати, держал голову в руках, будто хотел отвинтить, и медленно раскачивался. «Наверное, зубы болят», — решил Удалов и постучал в окно. Грубин поднял голову, посмотрел на Удалова тупым взглядом и вновь опустил голову. Удалов тихонько вошел в дом, поглядел наверх, не смотрит ли кто со второго этажа, и толкнул дверь к Грубину. К счастью, она была открыта. Удалов вошел в комнату и сказал: «Привет, Саша. Ты чем-то расстроен?» «А ты не знаешь?» — спросил Грубин, не поднимая головы. «Пытаюсь понять». «Тебе все ясно», — ответил Грубин. «Ты нашел свое место». «А ты?» «Вот в том-то и ужас!» — закричал Грубин. «Как же я так мог попасть? Ты мне скажи, как я мог попасть? Ну ладно, ты человек слабый, угодил в силки, даже биться не стал. Куда несут, туда и идешь. Но я-то творческая интеллигенция, всю жизнь гордился своей независимостью. И вот, стал соучастником преступления». «Погоди, не все сразу. Давай по порядку». Удалову захотелось понять, что произошло с Грубиным. Может быть, изменения только внешние, тогда еще не все потеряно. «Мне с тобой говорить не о чем», — сказал Грубин. «Почему же?» «Сам знаешь, ты номенклатура, я продавшаяся интеллигенция». «А ты все-таки скажи, допусти, что перед тобой не Удалов, а какой-то другой человек». «Какой-то другой к Пилипенко доносить не побежит, а Удалов побежит». «Не побегу», — возразил Удалов, — «честное слово». «Ты правда захотел? Тогда держись. Скажу тебе, Корнелий, что за последние 3 года ты сильно изменился. С тех пор, как тебя этот Пупыкин приблизил, ты сам на себя не похож. Готов землю за ним лизать. А с Ксенией что вы сделали?» «А что?» «Только не говори, что ты подчинился силе. Другой никогда бы жену не отдал. Залег бы в прихожей с пулеметом, отбивался бы до последнего патрона. А ты выбрал Пупыкина. Ну, выбрал и присмыкайся». «А еще что?» — спросил Удалов. Горько ему было слушать такие слова о своем двойнике. Но надо слушать. На чужих ошибках учатся. «А с Минцем ты как поступил? Ты зачем Минца топил?» «Я? Минца?» «Зря я с тобой разговариваю. Время впустую трачу. Только удивительно, как быстро меняются люди». «Тогда слушай ты», — решился Удалов, — «и постарайся мне поверить». Он произнес эти слова так значительно, что Грубин в удивлении уставился на него. «Я не Удалов», — сказал Корнелий Иванович. «То есть я Удалов, но вовсе другой Удалов. А настоящий Удалов сидит сейчас в гордоме, на активе, и соратники топчут его ногами». Вот что удивительно. Грубин поверил Удалову мгновенно. «У тебя глаза другие», — признался он. «У тебя глаза прежние. Может, даже смелее. Объясни». И Удалов объяснил. И про изобретение Минца, и про то, как Минц простудился, и пришлось Удалову идти в параллельный мир вместо друга. По мере того, как он рассказывал, лицо Грубина светлело, морщины разглаживались, даже волосы начали завиваться. Грубин вскочил, принялся бегать по комнате, опрокидывая предметы и расшвыривая пластиковые руки и ноги. «Сейчас же!» – закричал он, не дав Удалову договорить. «Сейчас же обратно! Беги отсюда! Тебе здесь не место! И если можешь, возьми меня с собой! Больше я здесь жить не могу!» «Спокойно!» – остановил его Удалов. «Без паники. У меня задача найти Минца. И вторая – во всем разобраться. А как исправлять положение, подумаем вместе. Рассказывай. Коротко, внятно. Начинай». Последнее слово прозвучало приказом, и Грубин подчинился ему. Он остановился у стола и задумался. «Даже не знаю, как начать. Произошло это 3,5 года назад. Был у нас предгором Селиванов». «Помню», — подтвердил Удалов. «У нас он тоже предгором был. Потом на пенсию ушел. И занял то место его заместитель Пупыкин, Василий Парфенович». «У нас тоже. Все пока сходится». «Времена, ты знаешь, были тихие. Ни шатка, ни валка. Утвердили Пупыкина предгором. Он сначала ничего вроде бы и не делал. Все повторял, как нас учил товарищ Селиванов, продолжая дело товарища Селиванова». «Смотри-ка, у нас тоже так начинал». «Потом начались кадровые перестановки. То есть то один на пенсию, то другой. Того с места убрали, того на новое место назначили. И тон у Пупыкина менялся, уверенный тон становился. Ботинки заказал себе в Волгограде на высоких каблуках. Пилипенку приблизил. Это наш старшина милиции». «Знаю, он у нас до сих пор старшина. Простой мужик, душевный, председатель общества охраны животных». «Против Пупыкина боролись. Был у нас такой Белосельский, не знаешь? Коля, в классе с нами учился». «Еще бы не знать», — улыбнулся Удалов. «Так этот Белосельский выступил, потребовал, чтобы покончить с приписками и обманом, а развивать трудовую инициативу и демократию». «Да, демократию». Удалов кивнул. Он эту историю отлично помнил. «Не знаю уж каким образом, все было сделано тихо. Куда-то Пупыкин написал, кому-то позвонил, что-то против Белосельского раскопал. Только слетел Белосельский со своего места, и пришлось ему ехать за правдой в область. Не знаю уж, отыскал он ее там или нет, только в город он не вернулся. А для многих его поражение стало хорошим уроком. Поняли, опасно идти против Пупыкина». «Вот как у вас дело повернулось», — вздохнул Удалов. «Теперь мне многое понятно». «А дальше пошло, покатилось. Пупыкин всюду выступал, говорил, какие мы счастливые, как наш город движется вперед 7-мильными шагами, и чем меньше товаров в магазинах становилось, тем громче выступал Пупыкин. И что грустно, как только люди убедились, что Пупыкин твердо сидит, не сковырнуть его, они по углам разбежались. Каждый у себя дома боролся за демократию и гласность, а на собраниях голосовали как надо». «Понятно. Через год и ты, прости, Корнелий, сообразил, что лучше быть при начальстве, чем против. Как-то на собрании ты выступил против Пупыкина, и тут же тебе выговор за выговором, а потом открыли против тебя уголовное дело за хищение стройматериалов». «Да чтобы я похищал!» «Верю, что не похищал. Только ты после этого сник. Со мной даже разговаривать перестал. А стал рядом с Пупыкиным на трибуне стоять». «Быстро вы ко всему привыкли». «А что, откладывать в долгий ящик? Если тебе с утра до вечера объясняют, как повезло тебе с таким хорошим начальником, то лучше согласиться». «И ты тоже согласился?» «В этом мое преступление», — воскликнул Грубин. «Ты же знаешь, я неплохой изобретатель. Я предложение сделал, чтобы пластмассу усовершенствовать, из которой игрушки на фабрике делали. И формы новые изобрел. Думал сделать для дома отдыха шахматы в виде рыцарей ростом с человека, но легкие. А директор фабрики Мимионов в то время решил Пупыкину угодить. Наладить массовое производство его бюстов. Для того, чтобы в каждом учреждении и каждой квартире стояли. Вот он этим способом и воспользовался. Пупыкину эта инициатива понравилась. Меня консультантом на фабрику пригласили, премию дали. А когда Мимионов начал для будущего счастливого города великого Пупыкина статую в натуральную величину изготавливать, приложил я руку к этому безобразию. Теперь мучаюсь. Значит, другие не мучились и воспевали. А ты мучился, но тоже воспевал, спросил Удалов. Только не надо иронии, сказал Грубин. Я же все понимаю. И даже предупреждал Мимионова. Умерь свой пыл. Фильтров на заводе нету. Отбросы у нас вредные. Прорвет весь город, погубим. Ты когда к нам приехал? Сегодня утром. Видел я, до чего ваша деятельность довела. Костюм погубил и вообще всю одежду. Больше я на фабрику не выйду. Лучше пусть меня выселяют на сельское шефство. Лучше на принотдых. Что угодно. Больше я с ними вместе шагу не сделаю. Погоди, не чести. Мне ваша система не совсем понятна. А у вас иначе? Мне сейчас некогда тебе объяснять. Скажу только, что твой Пупыкин уже на пенсии. Уголовное дело против него возбуждено. Что? Не может быть! Какое счастье! Не суетись. Будет время, расскажу. Мне сейчас главное узнать, где Минц. Что с ним, здоров ли? Почему его дверь опечатана? Не знаешь? Он же на принуд отдыхе. За саботаж. Минц, за саботаж? Он не оправдал. Гравитационный подъемник собственными руками сломал, чтобы статуи не возводить. Говоришь, гравитацию изобрел? «Точно знаю. Изобрел. Мы с ним вместе испытывали». «А для Пупыкина ни-ни». «Он принципиальный». «Значит, есть все-таки принципиальные». «Принципиальные, конечно, есть. Немного, но есть», — признался Грубин. «Но за принципы приходится дорого платить. И Мин заплатил. И Ксюша твоя». «Да, совсем забыл. Что за история с Риммой?» «Когда Ксюшу на сельхозшефство отправили...» «Понятнее. У нас сельское население разбежалось», — объяснил Грубин. «По другим областям. Хозяйство обезлюдили. А Пупыкин в область всегда рапортует, что у нас постоянный прогресс. Что не год сеем на 5 дней раньше, собираем на 3 дня раньше. И растут урожаи на 3% в год. Поставки он всегда выполняет. Только из-за этого в городе жрать нечего. А в поле работать отправляют всех, кто не согласны или подозрительный, или кто не нужен. Половину учителей отправили, врачей больше половины. Весь речной техникум там копает и пропалывает. А из футболистов и самбистов Пупыкин создал дружины, которые людей придерживают. Их на усиленном питании держат. Значит, крепостное хозяйство. Нет, это сельхозшеством у нас называется. Но что странно, Корнелий, те, кто в городе остался, считают, что с сельским хозяйством все нормально, потому что каждый день в газете нам рассказывают, как мы хорошо живем. А что случилось с Ксюшей? Как-то товарищ Пупыкин лично к тебе домой, то есть к Удалову, приехал, чтобы показать свое к нему расположение. А Ксения вместо обеда ему скандал закатила, всю правду выложила. Ты знаешь Ксению, она неуправляемая. Обиделся Пупыкин, на следующее утро ее скрутили. Посадили на мотоцикл к Пилипенко и в деревню перевоспитываться, на сельхозшество, без права возвращения в город. А я? То есть, а он? А он? Он побежал к Пупыкину, просит, верни мою жену. А Пупыкин, говорят, погладил его по головке и говорит, не нужна тебе такая старая и непослушная жена. Она меня не уважает, значит, и тебя не уважает, и нашу великую родину не уважает. Мы тебе сделаем сегодня же развод, и отдам я тебе любую из своих секретарш. Так и сделал. Развел, на Римке женил. Она мне сама рассказывала. Ясно, сказал Удалов. Общая картина мне понятна. Пошли к Минцу. Где он отдыхает? Принуд отдых, Корнели, это по-старому тюрьма. Находится она в подвалах под гостиным двором, где раньше склады были. Там особо недовольные отдыхают». «Ты хочешь сказать, что профессор Лев Христофорович Минзл, лауреат 20 премий, профессор 20 университетов, находится в подвалах Инквизиции?» «Ну, не то чтобы Инквизиции», — смутился Грубин, — «но в подвалах». «Срочно едем в область. Это не должно продолжаться». «До области ты не доедешь», — ответил Грубин. «Некоторые пытались. В область специальное разрешение нужно. Его лично Пилипенко подписывает. Только проверенные оптимисты туда попадают. Так что в области о великом гусляре самое лучшее представление». «Но ведь кто-то приезжает». «Если приезжает, то на витрины с картонной лососиной смотрят, а потом в предгорском буфете обедают. Ясно?» «Минца надо освободить». «Надо, но не знаю как». «Может, прессу поднять?» «Малюшкина, ты сам видел. Его голове нужна ясность, а ясность он получает сверху». «Ну что ж», — сказал Удалов, — «тогда пошли в подвал». «Подвалы заперты, там дружинники». «Саша, ведь недаром я столько лет ремонтами занимаюсь. Неужели мне подземные ходы в этом городе неизвестны?» «А есть ход?» «Должен быть. По крайней мере, в моем мире есть. И даже расчищен археологами. Его воры в 15 веке прокопали. Тюки из гостиного двора выносили». Когда они с Грубиным вышли во двор, Удалов вдруг услышал: «Корнелий, ты куда? Ты почему домой не идешь?» Голос был женский, жалобный. Удалов поднял голову. В окне его квартиры стояла молодая жена Римма. Неглиже, лицо опухло от слез. «Я раскаиваюсь!» — крикнула она. «Это была минутная слабость. Он старался меня безуспешно соблазнить. Вернись, Корнелий, и не верь клевете Грубина. Он тебе завидует. Вернись в мои страстные объятия». «Не по адресу обращаетесь, гражданка», — ехидно ответил Удалов. А Грубин добавил: «Чего на тебя клеветать? На тебя клевещи не клевещи, пробы ставить некуда». И молодая жена Римма плюнула им вслед. Четырнадцатое. По бывшей Яблоневой, а ныне Прогрессивной улице, мимо лозунга на столбах «Пупыкин сказал, народ сделает», мимо дома-музея В.П. Пупыкина, друзья спустились к реке, в том месте, где к обрыву примыкают реставрационные мастерские. В удаловском мире эти мастерские кипят жизнью и деятельностью. В этом они стояли пустынные, ворота прикрыты, всюду грязь. Удалов уверенно прошел за сарай, там отодвинул гнилую доску, и перед ними обнажился вход в подземелье, кое-как укрепленный седыми бревнами. Грубин достал заготовленный дома фонарик. Идти пришлось долго. Порой Удалов останавливался, заглядывал в боковые ответвления, закопанные то ли кладоискателями, то ли разбойниками, но ни разу дороги не потерял. Ход окончился возле окованной железными полосами двери. «Здесь», — сказал Удалов, — «теперь полная тишина». И тут же раздался жуткий скрип, потому что Удалов стал открывать дверь, которую лет 100 никто не открывал. К счастью, никто скрипа не услышал. Его заглушил отчаянный человеческий крик. Они стояли в подземных складах гостиного двора, превращенных волей Пупыкина в место для изоляции и принуд отдыха. Впереди тянулся низкий сводчатый туннель, кое-где освещенный голыми лампочками. Крик доносился из-за одной двери. Туда поспешили друзья, полагая, что именно там пытают непокорного профессора. Но они ошиблись. Сквозь приоткрытую дверь они увидели, что в побеленной камере на стуле сидит удрученный Удалов. Перед ним, широко расставив ноги, стоит капитан Пилипенко. Пилипенко Удалова не бил, он только читал ему что-то по бумажке. «Нет!» — кричал Удалов. «Не было заговора, и долларов я в глаза не видал!» Пилипенко подождал, пока Удалов кончит вопить, и спокойно продолжал чтение. Было слышно: «Получив 30 серебряных долларов от сионистского агента Минца, я согласился поджечь детский сад номер 2 и отравить колодец у родильного дома». «Нет!» — кричал Удалов. «Я люблю детей!» «Ну что, освободим?» — спросил шепотом Удалов у Грубина. «Не стоит тебя освобождать!» — искренне возразил Грубин. Не стоишь ты этого. А то вмешаешься в драку, сами погибнем, и Минца не спасем». Нельзя сказать, что Удалов был полностью согласен с другом. Трудно наблюдать, когда тебя самого заточили в тюрьму и еще издеваются. Но Удалов признал правоту Грубина. Есть цель, и цель благородная, она в первую очередь. Они прошли на цыпочках мимо камеры, в которую угодил двойник Удалова, и остановились перед следующей, которая была закрыта на засов. Грубин резко отодвинул засов и открыл дверь. В камере было темно. «Лев Христофорович!» — позвал Грубин. «Вы здесь?» «Ошиблись адресом», — ответил спокойный голос. «Лев Христофорович живет на следующем номере. Имею честь с ним перестукиваться». «А вы кто?» — спросил Удалов. «Учитель рисования Елистратов», — послышалось в ответ. «Семен Борисович?» — воскликнул Удалов. «А вас за что?» «За то, что я отказался писать картину. Пупыкин обозревает плодородные нивы». «Выходите, пожалуйста», — попросил Грубин. «Это неофициальное решение?» «Нет, мы хотим вас освободить». «Простите, я останусь», — ответил учитель рисования. «Я выйду только после моей полной, абсолютной реабилитации». «Тогда ждите», — сказал Удалов. Времени терять было нельзя. В любой момент в коридоре могли появиться охранники. Они перебежали к следующей двери. Грубин открыл и ее. «Лев Христофорович!» «Собственной персоной». «Вы почему здесь, Саша?» «Я к вам гостя привел», — произнес Грубин. Они вошли в камеру, закрыли за собой дверь. Грубин посветил фонариком. Профессор Минц, сидевший на каменном полу, подстелив под себя пиджак, прикрыл глаза ладонью. «Потушите», — попросил он. «Мои глаза отвыкли от света». «Я к вам гостя привел», — повторил Грубин. «Кого? Кто осмелился залезть в это узилище? Кто мой друг?» «Это я, Корнелий», — проговорил Удалов. «Отказываюсь верить собственным ушам. Разве не вы первые в разборе моего персонального дела предложили изолировать меня в этом доме подземного отдыха?» «Нет, не я», — честно ответил Удалов. «Не вы ли заклеймили меня званием врага народа и иностранного агента?» «Нет, не я». «Вы лжец, Удалов», — воскликнул Минц. «И я не намерен с вами разговаривать». «Тот Удалов, который голосовал и призывал», — ответил Корнелий, «сейчас сидит через две камеры от вас. Пилипенко ему террористический заговор шьет. А я совсем другой Удалов». «Не понял». «Я живу в параллельном мире. Меня послал сюда наш Лев Христофорович по делу. Но когда я узнал, что у вас творится...» «Стойте!» — закричал профессор. «Это же великолепно! Грубин, посвети фонариком!» И Минц бросился в объятия к Удалову. «Значит, параллельные миры существуют!» — радовался ученый. «Значит, мои предположения и теоретические расчеты были правильны! Да здравствует наука! И что же просил передать мой двойник?» «Лев Христофорович стоит перед проблемой», — сказал Удалов. «Нам нужно прокладывать магистраль через гусляр. А у него никак не получается с антигравитацией. Он сам простудился и просил меня сгонять к вам и взять расчеты». «Вы говорите правду?» — насторожился Минц. «А зачем мне врать?» «А затем, что это может быть дьявольской выдумкой Пупыкина. Ему нужна моя гравитация. Ради нее он пойдет на все. Он способен даже выдумать параллельный мир». «Нет, Удалов правду говорит», — сказал Грубин. «Я верю». «А я не верю», — сказал Минц. «Если в вашем параллельном мире тоже прокладывают магистраль, мой двойник никогда не согласится участвовать в преступлении против нашего города. Он, как и я, предпочел бы кончить свои дни в темнице, но не пошел бы в услужение к варварам». «Но в нашем мире», — возразил Удалов, — «антигравитация нужна, чтобы подвинуть часовню святого Филиппа и не разрушить памятники». Минц все еще колебался. Тогда Грубин сказал. «Есть выход. Хотите доказательства?» «Хочу». «Тогда пошли с нами. Я покажу второго Удалова». Минц поднялся и, поддерживаемый Грубиным, вышел в коридор.

Одного Пупыкина достаточно, чтобы вы из энтузиастов-строителей светлого будущего превратились в болото». «Пупыкин не один», — вздохнул Минц. «Это целое направление. Пупыковщина. Подлая личность не может изменить историю, если не сколотит банду таких же подлецов. У них на словах все так же, как в нормальных местах, а бумаги фиксируют счастье и прогресс. Пупыкин многим нужен. При Пупыкине можно не думать, а служить. Хорошо служишь, все имеешь. Даже жену молодую тебе могут в дом доставить. Не проявляешь верности, сами понимаете. И с каждым днем становится все больше верных служителей. И пресса у него в руках. Вернусь домой, скажу Малюшкину, какую он роль играет при Пупыкине. Он меня убьет. Собственными руками убьет. Он же жизнь отдаст за свободу и демократию», — проговорил Удалов. «И ветераны», — продолжал Минц. «Вы Ложкина не знаете. Он вчера на площади демонстрации руководил за спасение часовни святого Филиппа. Нет, я сам видел, как Ложкин эту часовню собственными руками на субботнике рушил», — возразил Грубин. «А ты, Грубин, молчи. Я-то знаю, на что ты на самом деле способен. Весь наш город гордится твоими изобретениями». Стало прохладно. Облака потемнели, снова подул ветер. «Мне пора возвращаться», — напомнил Удалов. «Только желательно от Минца формулы получить». «Формулы у меня в голове», — сказал Минц. «Я все бумаги сжег». Ситуация была какая-то ненастоящая, мистическая, словно приснилась. Стоял Удалов в своем родном гуслере, окруженный не только друзьями, но и самим собой. Сейчас бы пойти посидеть в кафе или в театр махнуть, как культурные люди. А вместо этого они таятся за сараем на опустевшей базе реставраторов и даже не знают, куда деться и что делать дальше. «Я в подшефное хозяйство пойду», — решил вдруг двойник Удалова. «Пойду Ксюшу проведаю. Мне ведь тоже домой нельзя». Слова двойника Удалова обрадовали. Значит, все же не чужие, а не люди, и он принял решение. «Значит так», — начал он, и все его внимательно слушали, потому что Удалов приехал из нормального мира. «В наш мир сейчас отправится Лев Христофорович. Он сразу пойдет в гости к нашему Минцу и все ему расскажет, заодно и формулы сообщит. У Минца голова государственная что-нибудь придумает. А два Минца тем более придумают. Если нужно, сходите к Белосельскому. Он может подсказать, к кому в области обращаться, а то и в Москву. Как решите, сразу обратно. Мы будем ждать». «А вы, Корнелий Иванович?» – спросил Минц. «А я вместе с моим близнецом на сельскохозяйственные работы отправлюсь. Боюсь, что ему без меня у Ксюши прощения не получить». «Спасибо. Ты настоящий друг», произнес второй Удалов, и скупая слеза покатилась по его грязной и царапанной щеке. Удалов достал платок, вытер ему слезу. «А мне что делать?» — спросил Грубин. «Я тоже хочу участвовать». «Ты будешь ждать в резерве», — определил Удалов. «Веди пропаганду в народе. Готовь перевыборы». Все послушались Удалова и, выйдя из сарая, стали подниматься вверх переулком, чтобы не попасть на глаза противникам. Уже поднялись до половины склона, как вдруг Минц остановился. «То, что вы предложили, Корнелий, — сказал он, — очень разумно. В каком-нибудь фантастическом романе, наверное, так бы и произошло. Я бы отправился в параллельный мир, оттуда получил бы совет и помощь. Вы бы с Удаловым подняли восстание в подшефном хозяйстве, где много горючего человеческого материала. И был бы счастливый конец. Но я сейчас сообразил. Мы же не в романе». «Ты прав, Лев Христофорович», — поддержал Грубин. «Мы в реальной жизни и действовать должны, как будто никаких параллельных миров и нет. Может, их и в самом деле нет». «Как так? А я?» — спросил Удалов. «А ты нам только снишься», — заключил Грубин. «Точно», — подтвердил второй Удалов. «Ты прав, Саша. Сами мы Пупыкина вырастили, сами и ликвидируем. У нас не может быть революции», — напомнил Удалов. «Кто говорит о революции?» — ответил Минц. мы собираемся навести порядок в своем доме». Трое друзей переглянулись и согласно кивнули. «Минутку», — сказал Минц и вытащил из кармана записную книжку. Быстро набросал на ней 3 строчки цифр и протянул Удалову. «Вот это передай моему двойнику. Это, конечно, не расчеты, но если бы я был на его месте, то обязательно бы догадался, каким путем идти». «Спасибо», — произнес Удалов. «Хотя все равно считаю, что вас, как ведущего ученого, мы должны эвакуировать в наш мир». «Эвакуировать пришлось бы весь город», — ответил Минц. Он протянул Удалову руку и добавил. «Спасибо, что к нам заехали. Вы нам сильно помогли, действием и примером». «Спасибо, Корнелий», — сказал Грубин, прощаясь с Удаловым. «Рад был встретиться». Последним с ним попрощался двойник. «Надеюсь, что Ксения поймет», — сказал он. «Все образуется», — успокоил его Удалов. «Она у нас отходчивая». И они втроем, как 3 мушкетера, так и не объяснив Удалову, что намерены делать, быстро пошли вверх по улице. Страшно за них было. И приятно смотреть на мужскую дружбу. Прямо как крейсер «Варяг», — подумал Удалов, когда он уходил в свой последний неравный бой. Удалову стало одиноко. Он сложил в 4 бумажку с формулами, спрятал в ботинок. Если задержат, может, не найдут. Когда распрямился, услышал сверху короткий хлопок. «Выстрел?» Он вгляделся. «Нет, не выстрел. Это хлопнула калитка. Кто-то вышел на улицу и пошел рядом с 3 мушкетерами». Удалов потоптался на месте еще с минуту и припустил в гору за друзьями, которые уже скрылись за ее гребнем. А когда догнал их, увидел, что рядом с ними идут 10, не меньше, а двери и калитки все раскрываются и раскрываются. Конец истории. Читал Чейз.